Глава 19. Сумеречное рандеву. «Оля, проснись, проснись!» Лиша настойчиво толкала ее лапкой. Ящерка вновь была маленькой и сидела на скамейке рядом с лежащей Ольгой. Глаза девушки приоткрылись. Она увидела вечернее небо и золотую листву деревьев. Было тепло. Пахло душистой травой. Склонившиеся над ней клены слегка шелестели. С их ветвей, плавно кружась, опадали легкие листья. И хоть лежать на деревянной скамейке было не очень удобно, Оля, тем не менее, испытывала приятное расслабление и покой. Минувшие страхи затуманились и угасли, развеявшись как пепел. Она опять оказалась в какой-то чудесной фантазии. Повернув лицо к Лише, Ольга улыбнулась ей и спросила. «Где мы?» «В парке». «Что мы тут делаем?» «Женя решил устроить тебе очередное романтическое свидание. Скоро он появится здесь». «Свидание? Здорово». Ольга села на скамейку, подставив ящерке ладонь, чтобы та забралась. «Ах, Лишенька, мне кажется, что я не видела его уже целую вечность». «Понимаю тебя», — с улыбкой ответила Лиша. «Женя умеет устраивать незабываемые свидания. Интересно, что он придумает на этот раз?» «Думаю, что он останется в своем амплуа». «Настоящее романтическое свидание, это так мило. Надеюсь, что Хо нам его не испортит». «Не беспокойся об этом». «Ты уверена, что оно нам не помешает?» «Знаешь, Лиша, я так переживала, когда ты осталась драться с ним один на один. Я должна была его задержать, но оно оказалось сильнее, чем я думала». «Сильно оно тебя ударило?» «Пустяки. Но этот шлепок я ему еще припомню», — ухмыльнулась Лиша. «Как я рада, что все обошлось». Ольга погладила ящерку одним пальчиком и посмотрела по сторонам. Осенний парк был совершенно безлюдным. Здесь повсюду высились величественные старые деревья, сосыпающиеся листвой, багряные кустарники, красивые гипсовые статуи, изображающие обнаженных греческих красавиц, суровых мускулистых воинов и венценосных философов. На плечо девушки упал кленовый листочек. Взяв его, Оля принялась рассматривать это удивительное творение природы с ребристыми контурами и тонкими прожилками. Лист был ярко-оранжевого цвета, с одной стороны, и нежно-желтым, с другой. «Во время нашей последней встречи я сказала Жене, что мне очень нравится осень», — задумчиво улыбаясь, произнесла Ольга. «Вот он и подарил мне ее». «Он тебя очень любит», — ответила Лиша. «Я знаю. Он прелесть». «Во время этой встречи вам следует поговорить о многом. До завтрашнего утра я тебя покину. Не хочу мешать вашему общению». «Что ты, Лиша? Ты нам нисколько не помешаешь». «Нет, нет, нет. Теперь ты в безопасности, и мне нет нужды тебя защищать. Наслаждайтесь общением, а я пока отдохну. Свидание – дело интимное. А вот и Женя идет. Все, я пошла. Пусти меня к себе в кармашек». Ольга запустила Лишу к себе в карман, и ящерка, свернувшись колечком, тут же превратилась в серебряную брошь. Подняв глаза, девушка увидела человека в черном костюме, который неторопливо двигался по аллее в ее сторону. Узнать его было нетрудно. Это был Евгений. Засмеявшись, Оля приветливо помахала ему рукой. Увидев этот жест, он ускорил шаг и, подойдя к ней, вежливо поздоровался, после чего подал ей руку, помогая подняться со скамейки. Они поцеловались и около минуты просто стояли, глядя друг на друга, не произнося ни слова. Смотрели, не отводя глаз, и нежно улыбались. Ветер шевелил их волосы, вокруг шелестел листопад, царило торжественное спокойствие. «Как дела?» – наконец спросил Женя. «Теперь замечательно», – сияя улыбкой, Ольга пощекотала его нос кленовым листочком. Он обнял подругу, прижавшись губами к ее душистым волосам. И еще несколько минут они стояли, обнявшись, наслаждаясь окружающей безмятежностью и приятной близостью друг друга. «Я счастлив, что ты в порядке. Хо не сильно тебя напугало?» «Оно пыталось, но у него ничего не получилось. Я восхищаюсь твоей храбрости». «Я тут ни при чем. Это все Лиша. Если бы не она, мне бы пришлось несладко. Спасибо ей. Она моя драгоценная спасительница». «Лиша?» «Ящерка, которую ты мне подарил. Я назвала ее Лишей». «А-а-а. Значит, вы уже подружились. Прекрасно. Лиша – красивое имя. Вижу, что она оправдывает надежды, которые я на нее возлагаю». «Еще как! Я бы давно сошла с ума, если бы не эта забавная озорница. С ней действительно не соскучишься. Но когда на нас напали сумеречные монстры во главе с Хо, она превратилась в настоящую хищницу и отважно защищала меня, несмотря на численное превосходство врагов. Ты можешь ей гордиться». «Я ей горжусь. Она молодец. Не то слово. Она не похожа на обычный плод фантазии. Эта малышка настолько удивительна по своей уникальности, что совершенно не напоминает иллюзорную выдумку. Как ты ее создал?» «Ты права, Алиша необычное порождение моей фантазии. Она нечто большее, гораздо большее. Я тебе все расскажу. Пойдем прогуляемся». Он взял ее за руку. Их пальцы сцепились в замочек, и они не спеша побрели вдаль по аллейке, шурша листвой, мимоходом любуясь живописной осенней картиной. За время нашего противостояния я успел многому у него научиться, — рассказывал Евгений. Многие сверхъестественные способности, которые оно использует во зло, можно было бы использовать во благо. К сожалению, я слишком мало постиг. Хо сопротивлялась моему проникновению в его сознание, так же, как и я противился его нападкам. Но все-таки мне удалось кое-что раздобыть для себя. Я научился создавать нечто более сложное, чем простая иллюзорная фантазия. В результате манипуляций со своей биоэнергетической оболочкой я сумел выделить альтернативную жизненную форму. Говоря проще, у меня получилось оторвать от себя часть своей духовной основы и придать ей своеобразную форму. Выходит, что Лиша — это частичка тебя? И да, и нет. Лишу придумал я, но только как образ. Понимаешь, я еще задолго до трагедии с Эвридикой начал замечать за собой странную особенность, словно в глубине моей души присутствовало некое альтер-эго. Это нельзя было с уверенностью назвать вторым «я», но что-то дополнительное незримо находилось в моем сознании всегда. Что-то такое, с чем я время от времени вступал во внутренний диалог, что имело собственную точку зрения. И главное, всегда спасало меня, придавая необходимый заряд энергии, когда это было мне нужно. Пытаясь на досуге нарисовать себе мысленную внешность этой второй половинки, я почему-то представил, что это может быть маленькая безобидная ящерка. Веселая и шустрая, не знаю почему. Наверное, мне просто нравятся ящерки. Мне тоже не нравятся, они красивые. А как у тебя получилось отделить свое второе «я» от основного эго? А вот тут уже мне помогло Хо. Без него я бы, наверное, не справился с этой задачей. Его целью было сломать меня поскорее. В ход шли любые средства. Заметив, что иногда я общаюсь сам с собой, пытаясь абстрагироваться от его нападок, оно решило лишить меня способности мыслить за два разума одновременно. На самом деле, эта способность присуща большинству людей в той или иной степени. Люди часто играют в шахматы, рассуждают или просто разговаривают сами с собой. От одиночества, от избытка мыслей в голове или просто от скуки. Видимо, Хоп посчитала, что если лишит меня этой возможности, то я скорее начну сходить с ума и сдамся ему. Понятия не имею, что оно сделало, но вскоре я почувствовал, что мой внутренний собеседник начинает покидать меня. Я все реже стал разговаривать сам с собой, потому что мое альтернативное сознание опустело. Зато расплывчатый бесформенный образ моего собеседника все чаще стал появляться в моих снах и иллюзиях, пока окончательно не перекочевал в них и не приобрел облик маленькой ящерицы. Как удивительно. Ну, на самом деле, это лишь мое предположение. Я так до конца и не понял, как появилась Лиша. Знаю только, что этот живой талисман действительно помогает, поэтому и подарил ее тебе. Спасибо тебе за нее. Мне приятно думать, что ее создал я, но всякий раз, когда я за ней наблюдаю, у меня возникает сомнение по этому поводу. Она просто появилась, вот и все. Я тоже удивилась, когда узнала, что она умеет создавать иллюзорные миры, так же, как и ты, кивнула Ольга. Создавать? Нет, она не умеет этого делать. А вот провожать в мир уже созданный кем-то, это да. Но это уже большое дело. Это указывает на то, что Лиша – самостоятельный, независимый, индивидуальный разум, каким-то образом возникший в процессе психологических экспериментов с духовной материей или же действительно отпочковавшись от моей энергетической оболочки. Какая разница, как она появилась? Главное, что она есть. И она на нашей стороне. Да, она никогда тебя не предаст. Уж в ком я всецело уверен, так это в ней. В борьбе с Хо Лиша окажет нам неоценимую помощь. Слушайся ее, когда тебе будет грозить опасность, но не позволяй ей лишнее баловство в часы досуга. Порой она не знает меры. Евгений весело улыбнулся. Я это уже заметила. Оля рассмеялась. Она действительно непоседа, но мы с ней хорошо провели время. Чем занимались? Сначала мы с Лишей играли в догонялки, и эта негодница едва не попалась на глаза Лиде, представляешь? Мне чудом удалось ее спрятать. А потом мы с ней ходили смотреть аэроскатов. Ой, это такое удивительное зрелище, и красивое, и страшное одновременно. Они парят, словно заколдовывают, внушают трепет. Знакомое ощущение. Иногда даже хочется пригнуться и закрыть голову руками, когда они летают над тобой. Точно-точно. И, наконец, мы посидели чудесную полянку, где полакомились вкусной земляникой. В общем, все у нас было замечательно, за исключением нападения Хо с его мерзкой ордой. Но мы это пережили. Теперь я опять счастлива и спокойна. Мне очень жаль, что так получилось. Я не думал, что Хо отважится вот так вероломно на тебя напасть. Обычно оно действует иначе. Видимо, что-то действительно заставило его нарушить свои традиционные правила поведения. В любом случае, оправдываться сейчас бессмысленно. Я должен был что-то предпринять, чтобы уберечь тебя от этого. Прости. Ты не должен извиняться за Хо. Не по твоей вине оно напало на меня. И потом, мы же противостоим ему вместе, не забывай об этом. Я вовсе не беспомощная девочка, и у меня есть, что противопоставить этому злобному гаду. Евгений улыбнулся и поцеловал ее. Разумеется, вместе мы сила. И ты еще покажешь Хо, где его место. Просто я очень за тебя волнуюсь. Не тревожься за меня. У меня достаточно сил, чтобы справиться. В конце концов, мы же вместе. С тобой мне вообще ничего не страшно. К тому же, у меня есть Лиша, и когда тебя нет рядом, она меня оберегает. Мы непременно должны победить Хо. После его странного нападения на тебя мне стало одновременно страшно и радостно на душе. Страшно за тебя. Я волновался, как бы оно не причинило тебе вред. А радостно, потому что я почувствовал смятение его духа. Оно неспроста напало. Это была чистой воды провокация. Оно бы все равно не причинило тебе вреда, так же, как и его бесчисленные халуи, которых раскидала Лиша. Это не входило в его планы. Оно поклялось не трогать тебя, и я склонен ему верить. Думаешь, оно сдержит слово? Непременно. Ему невыгодно тебя калечить. Ты нужна ему живой и здоровой для того, чтобы наша с ним битва не теряла своей полноценности. Оно хочет постичь, что ты из себя представляешь и что я из себя представляю, почему мы так сильны вместе. Этого невозможно добиться шантажом или пытками. Оно, конечно же, может мучить тебя на моих глазах, и я сдамся ему без боя. Оно это знает и придерживает этот план на крайний случай. А почему не применит до сих пор? Ему хочется абсолютной победы. Знания, вытянутые клещами, гораздо скуднее и скупее, нежели полновесный поток информации, который перейдет к нему от нас добровольно, по нашему собственному желанию. По нашему желанию? Не слишком ли оно замахнулось? И это звучит абсурдно, но тем не менее. Хо всерьез настроен добиться этого. Неужели оно столь наивно? Разумеется, нет. Оно намного хитрее нас с тобой вместе взятых. Однако я чувствую изменения в его настрое. Эта черная цитадель дрогнула. Что ты имеешь в виду? Оно боится. В это верится с трудом, но тем не менее. Всемогущее, зловещее, грозное Хо испытывает настоящий неподдельный страх и решается на безрассудный поступок, стремясь запугать нас тривиальным броском. Это отличная новость. Значит, оно не так уж непобедимо, как казалось. «А кто такой Даркин?» – вдруг спросила Ольга. «Даркин?» «Ну, это, если я не ошибаюсь, английский вариант определения сумеречник. А почему ты спросила об этом? Откуда тебе известно это слово?» «Мы с Лидой нашли ноутбук, и с нами общался некий Даркин. Это было Хо?» «Что? Оно уже выходило с вами на связь?» «Невероятно. Мы действительно серьезно его зацепили. Думаю, что очень скоро произойдет переломный момент в нашем поединке. И что оно вам говорило?» «Сыпал непонятными угрозами». Проклятая нечисть. Все равно мы не испугались. Кстати, а ты случайно не знаешь, что случилось с Ваней? Он как будто сошел с ума. Это не обычное сомнамбулическое состояние. Это типичное безумие. Когда ты его видела в последний раз? Голос Евгения помрачнел. Примерно полчаса назад, перед тем, как пережила нападение Хо и появилась здесь. Не, тогда ты видела не его. А кого же? Его там уже не было. Но я же его видела собственными глазами. Это был не сон и не галлюцинация или... Это действительно не было галлюцинацией. Просто понимаешь, боюсь, что когда ты видела его в последний раз, настоящий Иван, скорее всего, уже умер. Но как? Что значит настоящий? В каюте прикидывался сумасшедшим его двойник? Не двойник, а лишь материальная оболочка, доживающая последние минуты на остатках своей энергии. Безумие – это один из симптомов, указывающих на то, что душа уже покинула бренное тело. Лишившись разума, мозг еще какое-то время продолжает работать, как бы на автопилоте. Ты можешь вспомнить, что он говорил? В основном нес бессвязную ахинею, порой начинал говорить на каком-то непонятном шипящем языке, изобилующем непроизносимыми словами. А что самое страшное, он говорил о Хо, говорил о нем и ухал, так же как оно. Как ни прискорбно это признавать, но твоего товарища действительно уже нет в живых. То, что он ухал и говорил о Хо, значит, что в результате поглощения его духовной оболочки кое-что отпечаталось в затухающем сознании материального тела. «Хадши Сулар, кажется». Неуверенно произнесла Ольга. Он говорил эти слова и вдобавок ко всему разукрасил себя необычными письменами и иероглифами. Типичное поведение осиротевшей сущности, оставшейся без координирующего центра, поглощенного сумеречником. Фахетши Сулар. Эти слова нельзя перевести на наш язык дословно, лишь ассоциативно. Язык слишком сложен. Каждое слово включает в себя целую группу смысловых оттенков, дополняемых чувственными ассоциациями. Тьма, образование, преемственность, неистовое рвение, затаенность, страх, холод в районе солнечного сплетения, выбор и расчет, содрогание сердечной мышцы, запах следов, воспаление. Это лишь отдаленная и крайне грубая расшифровка понятия «фахетши». Правильнее оно звучит примерно так. «Ах, фахеши». Произносится с придыханием, на пределе выдоха. Это слово надо завершить так, чтобы воздуха в легких совсем не осталось, когда выдыхать уже больше нечего. Сулар идет на вдох. Прямоходящая охота очистить оружие в руке, тень, расстояние прыжка, страх смерти, три когтя, бинокулярное зрение, удар, причиняющий смерть, убийство. Вульгарный перевод словосочетания «фахетши сулар» – нападающий убийца. Откуда ты все это знаешь? У Хо научился. Евгений горько усмехнулся. Этот язык на самом деле не так сложен, как способ общения сумеречников. Их уханье – не что иное, как сверхсложный, предельно многогранный и объемный способ передачи информации, недоступный для ограниченного человеческого разума. «Жаль Ванечку», – тихо вздохнула Ольга. «Он был таким славным, таким веселым. Комок энергии, непоседа, балагур. Я просто не верю в то, что его постигла такая участь. Я скорблю вместе с тобой, крепись». «Ты знаешь, Жень, я почему-то вдруг ощутила странные изменения своего состояния. Каждая трагедия причиняла мне новую порцию нестерпимой душевной боли. Так было с Настей, так было с Володей. Но эти ребята не были мне так дороги и приятны, как Бекас. До сели я и представить себе не могла, как смогу пережить его потерю и смириться с ней. И вот его нет, а я совершенно спокойна. Да, мне очень грустно, да, мне безумно жаль Ваню, но я почти не чувствую боли и душевной тоски. Почему? Неужели я так очерствела, похолодела, стала равнодушно относиться к происходящему? Я ловлю себя на мысли, что все это меня не касается. От этого мне становится стыдно и страшно. Мой друг умер, а мне практически все равно. Как будто бы он остался где-то далеко, по ту сторону реальности. Как будто бы его и не было никогда. Что это, Женечка? Что со мной?» «Здесь нет ничего невероятного. Просто сработала защитная функция твоей нервной системы. Более ты не могла выносить усиление морального напряжения. Когда перегрузка достигла критической черты, твой разум заблокировал твои чувства, чтобы избавить тебя от срыва. Разумеется, самостоятельно он вряд ли бы так перенастроился. Скрывать не буду, здесь тебе отчасти помог я. Поверь мне, лучше пережить тяжелую трагедию, сохраняя ледяное спокойствие, нежели сойти с ума от тоски и отправиться следом за своими несчастными друзьями на корм Хо. Может быть, это и к лучшему, что я перестала чувствовать боль. Ведь вместе с этим я перестала бояться Хо. Сейчас я чувствую лишь усталость от того, что творится там, в реальности», — спокойно рассуждала Ольга. «Мне хочется отстраниться от этого, оградиться. Вообще об этом не думать. Хотя бы на время забыть обо всем». «Забудь», — кивнул Женя. «Просто забудь и не думай об этом». «Забыть и не думать. Осень наступила. Как красиво вокруг. Торжественно. Покой. Наверное, это все, что мне нужно. Ты заслужила его». «Нет, не произноси это слово. Никогда не произноси». «Почему? А что в нем такого?» «Не люблю его. Просто не люблю. Вечно слышу его, как издевку. Надоело». «Хорошо, как скажешь». «Прости, что сорвалась. Ты не обиделся на меня? Понимаешь, все эти события сделали меня немного дерганой». «Разумеется, я не обиделся. Все в порядке, не нужно оправдываться. Если это слово тебя раздражает, мы больше не будем его использовать в нашем общении. Спасибо, что понял меня. Ты просто чудо». Листья, сонно кружась, падали на прохладную землю, устилая ее пряным пятнистым ковром. Маленькие паучки на длинных паутинках время от времени пролетали по воздуху мимо людей, направляя свои легкие летучие нити в неизведанную осеннюю даль. Ничто не нарушало спокойствие чинной прогулки, ни надоедливые любопытные лица, ни бесконечный уличный шум, ни жалкие бродячие животные. Парк раскинулся перед ними во всей своей нетронутой красоте, окружая колоннами задумчивых деревьев, среди которых затихали звуки голосов, и слова становились ясными для постороннего слуха. Деревья, лучше кого бы то ни было, умеют хранить людские тайны. Ольга подбирала наиболее приглянувшиеся ей листья, складывая их в гербарий. Подняв очередной листок, она с задумчивым видом рассматривала его, разглаживала, водила пальчиками по ветвистым прожилкам. Несколько минут они шли молча. Какое-то время Евгений продолжал наблюдать за тем, как Оля любуется собранной листвой, а затем вдруг тихонько пропел: «Мы букет поставим посреди стола, осень золотая в гости к нам пришла». На лице Ольги заиграла улыбка, ее глаза заискрились, и девушка искоса взглянула на спутника. Не успела она открыть рот, чтобы задать ему какой-то вопрос, как он ответил сам: «Эту песню мне часто пела моя мама, когда я был совсем маленький. Мы вот так же гуляли с ней и собирали листья. А потом, когда приходили домой, ставили их в вазу или складывали красивые гербарии. И при этом она мне тихонечко напевала. Давно это было. Саму песню я уже забыл, только припев отпечатался в памяти». «Хорошая песенка. Ты неплохо поешь». «Спасибо. На самом деле у меня совсем нет голоса». «Неправда. Ты просто скромничаешь». Ольга хлопнула его листьями по спине. «У меня есть один хороший знакомый, который поет таким высоким голосом. Ну, знаешь, прям писклявым. Это просто умора. И главное, когда просто разговаривает, то голос у него нормальный. Но стоит ему запеть, так сразу выдает такие ноты, что все со смеху падают. Как собирается компания на застолье какой-нибудь, так все его начинают просить: спой, спой. Он, бедный, по-всякому отмазывается, но его все равно заставляют. Это просто надо слышать. Хохма сплошная». Евгений улыбался, глядя себе под ноги. Ему мой другой приятель один раз сказал: «Гарик, ты случайно не выступал в хоре мальчиков-зайчиков?» Смеясь, продолжала Ольга. А тот покраснел сразу, как помидор. Его так жалко стало. А тот парень, который ему это сказал, сам нифига петь не умеет вообще. У него дома постоянно бардак такой, стены ободранные, обклеены газетами какими-то, жуть. Зато есть огромная коллекция перочинных ножей. Каких только ножей у него нет, ты бы видел. Там и с фонариками, и с отвертками, И даже с циркулями есть ножики. Забавно, кивнул Женя. Я вот хотел узнать, а Сергей, он кто? Он? Мой очень хороший друг, улыбаясь, ответила Ольга. Мой большой, добродушный и преданный котенок. Это хорошо, что преданный, вздохнул Евгений. Значит, хороший человек. Да, он классный. Но иногда он бывает просто невыносим. Все мы не без греха. Понимаешь, мы с ним по-разному смотрим на жизнь. В чем это проявляется? Сережке нужна семья. Он уже замучил меня намеками. Несколько раз пытался завести разговор на эту тему, но... Но тебе это не по душе. Да. Почему? Видишь ли, Жень, я просто не могу представить, что мне придется жить рядом с этим человеком, видеть его каждый день. А что в этом особенного? Очень многие люди так живут всю свою жизнь. Это понятно, просто... Просто Сергей на эту роль не подходит, я правильно понял? Отчасти. Он очень хороший друг, надежный, добрый, понимающий, но жить с ним всю жизнь... Видимо, ты просто не хочешь терять свою свободу. Ты угадал. Я слишком свободолюбива для такого шага. Сергей прекрасный человек, но заботиться о нем всю жизнь – это выше моих сил. Но он, наверное, тоже будет о тебе заботиться. Сомневаюсь. Ох, Женька, давай закроем эту тему. Я не собираюсь замуж, и Серега просто мой товарищ. Мы с ним просто друзья. Я верю, верю, кивнул Женя. Мне было интересно узнать о твоем друге. Если он относится к тебе хорошо, значит, заслуживает мое уважение. Пойдем спустимся к воде. Он осторожно взял Ольгу под локоть, и они свернули с асфальтированной дорожки, миновав аккуратные клумбы с весело пестреющими шариками бархатцев. Ребята начали спускаться по склону, поросшему багровым кустарником, пиная опавшую листву и потрескивая сухими веточками. Фонарные столбы, статуи, урны, ограды и скамейки остались позади. Теперь ничто не напоминало людям о цивилизации, только осенняя природа, радующая глаз своим нарядным убранством. Спуск закончился неожиданно. Внизу перед Евгением и Ольгой раскинулась серая гладь пруда, окруженная со всех сторон редким камышом и плакучими ивами, склонившимися над ним, как над темным зеркалом. Спустившись к самой воде, Оля присела на корточки и потрогала свое отражение. От ее прикосновения по поверхности разошлись колыхающиеся круги. «Они очень холодные», — девушка обернулась к Евгению. «Хочешь искупаться?» — пошутил тот. «Нет, просто так сказала». Ольга опять обернулась к воде. «Как тут здорово, красиво». «Да, ты права». Он сел рядом с ней. «У нас на окраине города тоже есть небольшой пруд. Там живут утки. Я один раз видела там маленьких утят. Такие милые, пушистые, с перепончатыми лапками. Плавают за мамой гуськом. Мне очень нравилось за ними наблюдать. А здесь тоже водятся утки?» «Да». «Где же они?» «Не знаю. Может, прячутся, может, на юг улетели. Осень же». Женя тихо рассмеялся. «Что тебя насмешило?» «Да это я так. Легко на душе, вот и смеюсь». «Легко потому, что я рядом?» Женя кивнул. Подвинувшись к нему поближе, Ольга обняла его и положила голову ему на плечо, закрыв глаза. «Мне тоже очень хорошо с тобой. Так хочется остаться здесь навсегда, в тишине и спокойствии». Тишина рано или поздно надоедает. Евгений легонько потерся щекой об ее щеку. «Однообразие не принесет душе счастья». «Согласна. Просто иногда мне так не хватает обычного человеческого покоя, чтобы все отстали, дали побыть наедине со своими мыслями, предоставленной самой себе». Подняв голову и взглянув наверх, Женя прищурился. «Тучи», — прошептал он, — «сплошные тучи. Скоро начнется дождь». «А у нас зонтика нет. Хотя чего волноваться? Ты же его создашь, когда дождик пойдет». Ольга усмехнулась. «Оль, тебе нравится небо?» «Немного пасмурное», — девушка прищурила правый глаз, — «но в целом симпатичное». «Да я не об этом небе. Я о настоящем, реальном небе. Оно красивое, да? Глубокое, безграничное, чистое. Мне нравится смотреть на небо и на облака. Иногда они имеют такие причудливые формы. Люблю, когда лучи солнца их освещают. Красивое зрелище». «Расскажи мне о нем, пожалуйста». «Рассказать? О небе?» Оля с удивлением и непониманием покосилась на друга. «Зачем? Неужели ты сам его не видел никогда? По-моему, ты можешь описать его ничуть не хуже меня». «Я так давно не видел неба». Женя печально вздохнул. «Простого, обычного, земного неба. Кажется, вечность прошла с той поры, когда я видел его в последний раз. Я и не думал, что мне его будет так не хватать. Обычного голубого неба над головой. Живописных облаков, радуги, солнца, луны, созвездий. Я скучаю по всему этому. Тоскую по тем простым, как казалось раньше, вещам, которых лишен уже давно». «Почему ты решил, что лишен всего этого? И небо осталось, и солнце, все на месте, никуда не делось». «Нет. Здесь ничего этого нет, лишь туман, всепожирающий туман. Он повсюду. Туман, туман, туман, только туман». Я смотрел на него слишком долго и уже начал забывать, как выглядит настоящее небо. Сначала ваял его по свежей памяти, получалось неплохо. Но сейчас, чем дольше я здесь нахожусь, тем больше забываю неповторимые черты своего родного мира. Вначале из воспоминаний стираются мелкие, незначительные детали, затем более крупные, основательные. И наконец ты понимаешь, что это уже совсем не то. Вот небо, и вроде похоже на настоящее. И все в нем так, как надо, но одновременно с этим что-то в нем не то, чего-то не хватает. Оно уже не настоящее, искусственное, мертвое. Ты либо слишком критичен к себе, либо напрашиваешься на похвалы. В твоих мирах небо выглядит очень реалистично, не отличить от настоящего. Это касается не только неба, но и всего, что здесь создано. Я не перестаю удивляться, как ты смог добиться такого сходства. Все, что ты создаешь, поражает своей уникальностью. Ты так считаешь, потому что еще не успела отвыкнуть от образов реального мира. Ты слишком мало жила здесь, чтобы всецело это понять. Расхождение и несовершенство начнут ощущаться не раньше, чем через месяц. Поймав взволнованный взгляд подруги, Евгений поспешил оговориться. Но тебе не придется прозябать здесь так долго. Ждать осталось немного. Мы выберемся из тумана, одолеем Хо и выберемся, да? Да. У нас нет другого выбора. Раньше, борясь с Хо, я не знал, сумею ли его победить. Возможно ли это вообще? Просто сопротивлялся и все. Даже моя цель была не победить его, а всего лишь не дать ему погубить меня. Своеобразная борьба за выживание. Стремление не отнять чужую жизнь, а сохранить свою собственную. Как уничтожить Хо, я не ведал. Да что скрывать, не ведаю и сейчас. Но теперь все иначе. Раньше я всего лишь боролся за жизнь до последнего вздоха. А потом, когда появилась ты, моя жизнь обрела новый смысл. Не инстинктивное сопротивление хищнику, а желание уберечь тебя от него. Я уже стал не просто отбивать атаки, а начал пытаться делать ответные выпады, ища его слабое место. Надежда в моем сердце стала крепнуть. До последнего дня Хо казалась мне неприступной скалой, которую нельзя сдвинуть с места. Не говоря уже про нанесение ему хоть какого-нибудь ущерба. Но последние события свидетельствуют о том, что у этого всесильного сумеречника есть таки ахиллесова пята. Хо дрогнула, по-настоящему дрогнула. А это значит, что она боится, боится нас, ты понимаешь? Нас! Если все действительно так, то это просто замечательно. Пусть оно нас боится, а не наоборот, кивнула Ольга. Да будет так. Я думаю, что хватит нам обсуждать это проклятое создание. Не заслуживает оно такой чести. Ты прав, хватит о нем. Давай лучше поговорим о нас. Давай. Не решаясь начинать разговор на столь волнующую тему, ребята некоторое время молча глядели на воду. Затем Евгений приподнялся, в его руке появился белый кусок пенопласта, из которого он начал что-то неспешно мастерить, умело орудуя ножиком. «Что ты делаешь?» – полюбопытствовала Ольга. «Сейчас увидишь». Пенопластовый брусок очень быстро начал принимать форму лодочки. Женя воткнул в него несколько палочек и стал аккуратно натягивать на них нитки. «Кораблик?» – улыбнулась девушка. Приятель кивнул и, вынув из кармана несколько бумажек, начал приделывать к мачтам паруса. Вскоре в его руках уже красовался миниатюрный парусник, который он показал Ольге. «Нравится?» «Ага, ты просто мастер. Давай запустим его в плавание». «Это я и собираюсь сделать. А можно я его запущу?» «Конечно». Евгений протянул кораблик подруге. Та взяла его, полюбовалась им еще пару минут и, наклонившись к воде, опустила маленький парусник на ее поверхность, слегка оттолкнув его подальше от берега. Кораблик проплыл немного и остановился, покачиваясь на легкой зыби. Вокруг него в изобилии плавали желтые листья, к одному из которых он и причалил. «Ну вот», — усмехнулся Оля, — «недалеко он от нас уплыл». «Не хочется покидать родные берега», — ответил Евгений, — «особенно если знаешь, что уже не вернешься обратно. Кораблики уплывают далеко-далеко, в далекие края, в заманчивые дали. Что их ждет там, неведомо. Но знаешь, что прекрасно? Что можно фантазировать, представляя, как твой кораблик путешествует, не ведая преград, преодолевает милю за милей, повинуясь ветрам и течениям. И когда-нибудь он причалит к берегу, где его обязательно найдет кто-то, неважно кто, совершенно чужой и незнакомый человек. Он возьмет его в руки и обязательно задумается о том, кто смастерил этот кораблик и запустил его, то есть обо мне. И пусть он ничего обо мне не знает, и я о нем тоже, но этот маленький кораблик свяжет нас незримой нитью и заставит подумать друг о друге. Об этом приятно размышлять, и пусть даже твой кораблик застрянет в кустах или в прибрежных камнях через полчаса после начала своего плавания, это уже не важно. Важна сама фантазия о нем. Наверное, я несу полный бред. Это вовсе не бред. Это романтика. А что такое романтика, если не осмысленное воплощение бреда? Ну, это ты зря. Возможно. Просто в последнее время мне все чаще кажется, что мое мироощущение идет вразрез с основополагающим общепринятым. То ли я застрял в детстве, то ли занимаюсь ерундой. Наверное, я просто сошел с ума. А может быть, это все сошли с ума? Смелое предположение. Но в любом случае, получается, что я иду против течения. Разве же это плохо? По-моему, именно на таких безнадежных романтиках и зиждется вся человеческая культура. На таких, да не на таких. В отличие от меня, они нашли способ подарить свой талант людям, а я? Чего добился я? Лишь забвения. Не говори так. Ты еще успеешь добиться многого. У тебя все впереди. Я в тебя верю. Спасибо тебе. Летучая паутинка зацепилась за мачту парусника и затрепетала на ней. Ее седая нить напоминала непомерно длинный флаг. Паучок заволновался неожиданной остановкой и перебрался с паутины на мачту. На корабле появился первый живой пассажир. «А ты помнишь, как мы познакомились?» – спросил Евгений. «Конечно. Это был чудесный день. Было очень тепло. Цвели яблони», – ответила Ольга. «Было так светло и красиво вокруг. Наша первая встреча. Память об этом дне грела мою душу все это время. Отголоски тех дней, когда я был по-настоящему счастлив, не давали мне покоя. Такое не забывается. И не забудется никогда. Да. Но вспоминая об этом, я каждый раз задаюсь вопросом. Если нам было так хорошо вместе, то почему все так неожиданно закончилось?» Ольга вздохнула. «Ты знаешь, — произнесла она, немного помолчав, — бывают вещи, которые сильнее нас. Это трудно объяснить. Иногда случается так, что мы становимся перед выбором и совершаем решительные поступки. Но ведь это всегда происходит из-за чего-то или кого-то. Ты прав. Или кого-то». Ольга печально вздохнула. «Как бы там ни было, все уже в прошлом. Мы встретились, потом расстались, потом опять встретились. Хотелось бы верить, что неспроста». «Я уверена, что неспроста». Они немного помолчали, глядя на воду. Затем Ольга вновь заговорила. «Жень, я давно хотела тебе кое-что сказать». «Что?» «На протяжении всех этих лет, все время, что мы были в разлуке, я не забывала тебя, я всегда о тебе помнила». Евгений улыбнулся. Было неясно, что таится в этой улыбке, радость или грусть. Что он получил? Награду за все свои страдания или насмешку над ними? Он сам этого не понимал. Здравому смыслу были неподвластны волны чувств. Сейчас было именно то время, когда можно забыть про все, и даже про то, что казалось забыть невозможно. Про годы тоски, боли и одиночества. Про вопрос, почему она ушла, который терзал его и не давал покоя, сводя с ума. Про душевное опустошение, про усталость, про обиды, про осторожность, про все абсолютно. Все забыть, все простить и начать все по новой. С чистого листа, с первой строчки. Ольга вернулась к нему. Она поняла, что он ей нужен, и решила остаться с ним. Да, она уходила когда-то, но ведь людям свойственно ошибаться. Она поняла, что выбрала не то, что ей нужно, раскаялась, но пути назад уже не было, и вот теперь судьба предоставила им второй шанс. Неужели он может ее оттолкнуть? Тем более, что его чувства к ней не угасли, и он все так же беззаветно любит ее. Любит больше жизни, больше всего на свете. Эта встреча – славный подарок судьбы, предоставляющий им великолепную возможность обрести счастье, одно на двоих. То, о чем они оба так давно мечтали. Ольга говорит с ним совершенно искренне, она помнила о нем все это время, значит, тоже любила и продолжает любить. Что может быть прекраснее и драгоценнее ее любви? «Я не верил, что умершие чувства могут воскресать», – прошептал Евгений, взглянув на Олю. «А они не умирали», – тихонько ответила та. «Ты хочешь сказать?» «Да». Веки Евгения задрожали. Протянув руку, он прикоснулся к Ольге на щеке. Та закрыла глаза и склонила голову, нежно прильнув к его теплой ладони. Медленно кружась, листья падали на озерную гладь, длинные сухие травинки слегка покачивались, неожиданно прилетел ветерок, принесший запах сырости. Он заколыхал траву, зашелестел листвой и пустил по воде легкую рябь. Подхваченный этим порывом, кораблик резво поплыл от берега, но, преодолев несколько метров, остановился вновь. Женя сделал глубокий вдох и сообщил Ольге. «Скоро начнется дождь». «Ну вот, я же говорила», — улыбнулась подруга, — «а мы с тобой без зонтика». Первая холодная капля упала ей на лоб и сбежала вниз по лицу, вторая попала на руку. Дождь зашуршал по ковру из опавшей листвы, бисеринки капель сыпались на воду, расходясь по ней ровными концентрическими кругами. «Пойдем, я знаю отличное место, где можно укрыться от дождя». Евгений поднялся на ноги и протянул руку Ольге, помогая ей подняться. Отсиженные ноги успели онеметь, и пришлось немного поковылять, пока в них не наладилось кровоснабжение. Но эта мелочь уже совершенно не раздражала ребят. Сейчас, когда они были так счастливы, этот дискомфорт даже казался забавным. Размявшись, они ускорили шаг и, выбравшись на аллейку, побежали по ней, пригибаясь под усиливающимся дождем. Но промокнуть они не успели, бежать пришлось недолго. Скоро перед ними появился дом, который Ольга в торопях не успела разглядеть. Все, что ей запомнилось, это дверь, в которую они незамедлительно вбежали, захлопнув ее за собой. Дверной замок щелкнул, и Женя с Олей остановились посреди сумрака. «Успели!» – выдохнул Евгений и включил свет. Помещение оказалось коридором. Обычным коридором обычного жилого строения. В нем наблюдалось 5 квартирных дверей со звонками, чей-то велосипед, оставленный возле стенки, мячик, метла, 2 гири и несколько больших ящиков, набитых какой-то макулатурой. Женя уверенно направился к самой дальней двери, на ходу вынимая ключи из кармана. В предчувствии какого-то очередного чуда Оля медленно следовала за ним. Открыв входную дверь, Евгений обернулся к своей гости и жестом пригласил ее войти. Вытерев ноги от половичок, Ольга вошла в квартиру. Включив свет в прихожей, Женя закрыл дверь и воодушевленно произнес: «Ну вот мы и дома». Бывают минуты, когда счастье кажется безграничным. Ты думаешь, что достиг вершины, что все преграды позади, и смысл жизни обретен. Ты любишь, тебя любят, и сердце замирает в сладостном предвкушении безоблачного будущего. С этой высоты все страхи и опасности кажутся такими мизерными и незначительными, что перестаешь воспринимать их всерьез. Мысли заняты другим, более весомым и всепоглощающим чувством, оттесняющим все остальное на второй план. Оно и меняет людей, заставляет поступаться своими принципами, изменяет все правила, порядки, основы. Порой откровенно деформирует души. Но что, черт возьми, может быть прекраснее него? За окном шумел дождь. Он шелестел и барабанил каплями по стеклу, а в комнате было тепло и сухо. Унылый осенний дождик не портил домашнего уюта. Напротив, он создавал атмосферу покоя и умиротворения. Бесконечные капли падали на окно и быстро стекали вниз, обгоняя друг друга. Ольга смотрела на них и думала, как сыро и холодно должно быть сейчас там, на улице, и как же все-таки хорошо дома, в тепле и уюте. Бросив последний взгляд на дождливую картину за окном, она задернула шторы и обернулась. Евгений склонился над круглым столиком, покрытым белой скатертью, и зажигал свечи. «Тебе помочь?» – подошла к нему Оля. «Не нужно, благодарю», – с улыбкой ответил тот. «У меня уже все готово. Присаживайся, пожалуйста». Девушка села за стол. На чистой скатерти в фарфоровых тарелках лежали аппетитные фрукты и другие соблазнительные лакомства, приготовленные для романтического ужина при свечах. Вынув из-под стола две бутылки, Женя спросил, что будем пить, коньяк или вино? «Ну, мне кажется, что для данного случая больше подходит вино», — выбрала Ольга. «Прекрасно». Евгений достал штопор и принялся откупоривать бутылку. С легким хлопком пробка выскочила из горлышка, и красное вино заструилось в бокалы. Разлив его, Женя наконец-то сел за стол напротив подруги. Оля огляделась по сторонам. Все окна были покрыты шторами, и погруженная в полумрак комната освещалась лишь светом трех свечей. В связи с этим очертания окружавших их предметов казались размытыми и неестественными. Лишь стол, за которым они сидели, был четким и светлым. Огоньки пламени отражались в зрачках Евгения. Заметив, что Ольга пристально на него смотрит, он взволнованно спросил, что-то не так? Та рассмеялась. «Да нет, все в порядке». «Тогда предлагаю поднять бокалы и выпить за нас». «Давай». Бокалы с вином поднялись и легонько коснулись краешками. Хрусталь тоненько зазвенел, и вино всколыхнулось, сверкнув на фоне свечей пронзительными агатовыми огоньками. «За нас!» – кивнула Ольга. Они выпили. Хмельной напиток теплой ленивой волной распространился по организму, гулко отозвавшись в голове, разом подняв настроение и развязав язык. Между ними тут же завязалась душевная беседа, быстро перешедшая в обмен сердечными откровениями. «Ты замечательно выглядишь», — отметил Евгений. «Спасибо», — Оля склонила голову и улыбнулась. «Я не солгу, если признаюсь, что считаю тебя самой красивой девушкой на свете». «Не боишься, что я зазнаюсь?» «Это правда». «Мне очень приятно слышать эти слова, Жень. В своей жизни я так редко их слышу». «А вот это печально». «Ну не все же люди такие замечательные и чудесные, как ты». «Просто ты мне очень дорога», — Евгений зарделся. «И ты мне». «Не знаю, что было бы со мной, если бы не ты. Ты спас меня». Еще неизвестно, кто кого по-настоящему спас. Он взял ее за руку. От этого прикосновения они оба почувствовали необычный разряд, который пронзил их насквозь приятной чувственной волной. Женя посмотрел в глаза Ольги и прочел в них признание, столь необходимое для него. Вот-вот должно было произойти то, что послужит переломным моментом не только в жестокой борьбе с Хо, но и во всей его жизни. «Я тоже хочу тебе кое-что сказать», — он произнес это так, словно ему не хватало воздуха. Почему-то именно сейчас Евгений почувствовал, что ему невероятно трудно произнести эти слова, словно невидимая перегородка блокировала его голос, но он понимал, что должен это сказать во что бы то ни стало. Надо заставить себя пересилить, перешагнуть через незримый барьер. На его счастье, Ольга уже знала, о чем он говорил. «Ты уверен, что хочешь мне это сказать?» – спросила она. «Да». «Тогда, прежде чем скажешь мне это, я бы хотела тебя предупредить». «Предупредить? О чем?» «Понимаешь», – она отвела взгляд, – «ты слишком дорог мне. Я не хочу тебя погубить». «О чем ты? Разве ты можешь меня погубить?» «Да». «Я вовсе не такая, какой, возможно, кажусь тебе. Мои поступки иногда бывают неожиданными, а решения – роковыми. Но я знаю одно. Я не желаю причинить тебе боль ни при каких обстоятельствах». «Если не желаешь, значит, не причинишь». «Это сложно понять, Женечка. Даже я этого не понимаю. Порой со мной случается то, что я сама не могу объяснить. Подумай, нужно ли тебе это? Может, имеет смысл остановиться на этой черте? Оставить все как есть?» «Ты не хочешь, чтобы я тебе сказал эти слова?» «Хочу! Я очень хочу их услышать, и мне самой есть что тебе сказать. Но я боюсь, очень боюсь, что ты получишь от этого только вред. Есть еще время подумать. У тебя еще осталась возможность отступить, пока не поздно, и освободиться». Ольга взглянула на него. Евгений не понимал, чего она добивается, но без труда определил предельную искренность ее слов. Разумеется, он даже и не думал останавливаться и отступать теперь, когда достиг этого предельного рубежа. Здравый смысл подсказывал ему, что нужно поподробнее расспросить Ольгу об ее предостережении. Но он также понимал, что эти расспросы лишь отвлекут их от вожделенной животрепещущей темы, разрушат гармонию обстановки, остудив их так не кстати. Поэтому, исполненный уверенности, он посмотрел ей прямо в глаза и твердо произнес: «Я готов ко всему. Что бы ни случилось, я не изменю своего решения. Мне не нужна иная жизнь, какой бы спокойной и безоблачной она ни была. Я сделал свой выбор и не отрекусь от него». Сказав это, он поднялся из-за стола и подошел к Ольге. Та тоже встала, и они приблизились друг к другу, остановившись почти вплотную. Их руки сомкнулись, немигающие взгляды встретились и замерли как один. «Я люблю тебя», — сорвались с губ Евгения священные, выстраданные слова. Их звуки покатились в пространстве, словно весенние ручьи, бегущие по каменистому склону, оглушили его, закружили между небом и землей. Швартовочные концы оборвались, чувства, сорвавшись с цепи, обезумевшими гончими, помчались куда-то по бескрайним просторам, неконтролируемые более ничем. Это было похоже на падение в бездну, страшное, захватывающее, но главное, необходимое. Мгновение сводящего с ума ожидания, протянувшееся между ее словами и ответом Ольги, показалось Евгению длящимся целую жизнь. Но этому томительному молчанию суждено было закончиться во что бы то ни стало, и оно закончилось. «И я тебя люблю», — ответила Ольга. Вряд ли на свете есть люди, которые не слышали этих прекрасных слов хотя бы раз в жизни, или не произносили их сами. Удивительно, насколько эта фраза проста и сложна одновременно. Она так коротка, но вместе с этим включает в себя настолько богатый эмоциональный спектр чувственных отображений, что он воспринимает это скорее подсознательно, нежели осмысленно. Эти слова исполнены нежностью и добротой. Вот только непонятно, почему они даются нам с таким трудом. Это еще одна загадка человеческой психологии. Почему нам гораздо проще сказать «я тебя ненавижу»? И своей ненависти, в отличие от любви, мы почему-то не стесняемся, хотя следовало бы. Но Евгению и Ольге сейчас было не до подобных размышлений. Сродни парашютистам, летящим в затяжном прыжке, они неслись в какую-то неведомую даль, подхваченные волной чувств. Разум больше не диктовал им свою волю, уступив бразды правления сердцу. Необычное вдохновение охватило их души, словно крылья выросли за спиной. Хотелось петь, кричать от счастья, хотелось жить, как никогда раньше. Сначала их губы соприкоснулись тихонько, словно нерешительно, едва задев друг друга, но уже через секунду слились воедино сладким чувственным поцелуем. Это сравнимо с помутнением рассудка. Все равно, что пьешь сладкий нектар, растворяешься в нежности, таешь в пространстве, выходишь за рамки естественных восприятий, расцветаешь благоухающим цветком. Как это чудесно, становиться единым целым с чьей-то душой, насыщаться и насыщать, любить бесконечно, безгранично. Их поцелуй казался вечным, они упивались друг другом, одурманенные, околдованные, охваченные любовным пламенем, одержимые трепетом ласковых губ, спаянные теплом объятий. Бледное лицо Ольги тускло светилось зеленым отблеском, ядовитый огонь, излучаемый глазами Евгения, становился все ярче. Он смотрел на нее, смотрел и думал: интересно, почему девушки во время поцелуя всегда закрывают глаза? Они стесняются? Или же они испытывают от этого более глубокие ощущения? Стоп! Его губы соскользнули с ее губ. Вошедшая во вкус девушка не сразу открыла глаза. Она слегка потянулась вперед, желая вновь поймать его губы, но безрезультатно. Евгений отдалился. Мелкая дрожь сотрясала все его тело. С ним что-то происходило. Но поглощенная своими чувствами Ольга поняла это далеко не сразу. В душе Евгения закипала невидимая борьба. Зажмурившись, он стиснул зубы, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. Как ни кстати, как не вовремя оно вернулось. «Безумно жаль прерывать этот романтический момент, но, увы, придется. Ты уж извини, таковы правила нашей игры». «Я знаю, что пришла твоя очередь, Хо. Позволь мне достойно завершить свой ход. Мне будет достаточно лишь пары слов, сказанных ей, чтобы сделать это. Твое время истекло. Довольствуйся тем, чего успел добиться». «Ах, так значит. Ну что ж, в таком случае плевать я хотел на твой ход. Я не поддамся тебе, так и знай». «Вот как ты заговорил. Не рановато ли распушил хвост? Что ж, давай сопротивляйся, если хочешь. Ты сделаешь только хуже себе и Ольге, а меня позабавишь». «Ты ничего не получишь, Хо. Я больше не пляшу под твою дудку. Пришло время навсегда изгнать тебя из моего разума. Проваливай. Хо, хо, хо». «Что с тобой? Что-то случилось?» — очнулась Ольга, заметив, что Евгений помрачнел. «Нет, нет, все в порядке», — потер переносицу тот. «Вернее, не совсем. Просто я вдруг подумал. Все так хорошо, так идеально, так неправдоподобно. Женя, о чем ты говоришь?» «Такого просто не бывает», — грустно улыбнувшись, развел руками Евгений. «Чем прекраснее события, тем скорее они заканчиваются, уступая место привычной тоске, боли и страданиям. Все исчезнет, и ничего не останется. Что исчезнет? Куда исчезнет? Объясни». «Я обречен на одиночество. То, что происходит сейчас, просто какая-то издевка. Вдохновенный взлет перед жестоким падением». По-твоему, я над тобой издеваюсь? Замечательно. Не ты, судьба. Я заточен в этом склепе, из которого нет выхода, в нем нечем дышать, и даже свет в него почти не проникает. Это невыносимо. Испытывать бесконечную тоску, бесконечное однообразие, бесконечное одиночество. Но ты не должен сдаваться, Женька, только не сейчас. Мы вырвемся отсюда, вырвемся вместе. Вырвемся из одного склепа, чтобы попасть в другой? Что ты имеешь в виду? Как ты думаешь, что нас ждет за пределами этого корабля, этого тумана? Долго ли будет продолжаться наш праздник освобождения? Поможет ли нам это спасение? Освободит ли от главной темницы, той, которая здесь? Евгений приложил руку к сердцу. Не знаю. Сейчас мы сплотились, потому что вынуждены бороться плечом к плечу, но когда борьба завершится, будет ли что-то нас удерживать вместе? Конечно! Прошу тебя, Женя, не разрушай то, что нам с таким трудом удалось построить! Умоляюще воскликнула Ольга. А что мы построили? Мы до сих пор не смогли придумать даже самого примитивного оружия против Хо. Украдкой мы устраиваем минутные праздники, когда оно нам это позволяет. Мы барахтаемся в темноте, как слепые котята, и единственная наша цель – вырваться из этой темноты. Мы должны бороться. Жизнь без борьбы – это уже не жизнь. Поэтому я и задумался над тем, с чем нам придется бороться, если нам все-таки удастся победить Хо. Имеет ли вообще смысл победа над ним? Извини меня, но ты сейчас несешь чистую околесицу. Что с тобой, Женька? Приди в себя. Я в полном порядке. Сомневаюсь. Борьба с Хо тебя сильно измотала, но сдаваться нельзя. Не поддавайся ему, ты справишься. Главное, не терять веру. И потом, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Я с тобой, я рядом. Пока да. И буду. Жень, прекращай свой пессимизм, ты меня убиваешь. Я просто рассуждаю логически. Ты рассуждаешь так, будто бы уже проиграл. Так нельзя. Исходя из твоих слов, мы все должны сложить руки и спокойно дожидаться своего часа, отмеренного судьбой. Но уж нет. Ты как хочешь, а я не собираюсь хоронить тебя заживо. Пусть даже проклятый Хо сожрет меня, зато я умру с честью, до последней секунды сопротивляясь ему. Там, за туманом, нас ждет свобода. Будет свобода, значит будет и все остальное. Конечно же, гораздо проще смириться и обреченно рассуждать о бессмысленности жизни. Бороться и добиваться намного сложнее. Но я выбираю борьбу, потому что, борясь, я чувствую себя живой. Ты не понимаешь меня. Дело не в бессмысленности жизни. Просто я вспоминаю все то, что оставил на берегу. Сравниваю это с тем, что переживаю сейчас, и практически не вижу разницы. Лишь стены тюрьмы сузились, печально ответил Евгений. У меня ничего не осталось. Совсем ничего. Ни здесь, ни там. Помолчав, Ольга подняла на него глаза и тихо произнесла. Я тебя люблю. Неужели этого тебе мало? Женя вздрогнул. Он не сразу смог ей ответить. Стиснув зубы и сжав кулаки, он отвернулся от подруги. Его глаза, кипящие зеленым пламенем, потускнели. Из правого по щеке скатилась маленькая светящаяся слезинка. Никто не знал, никто не ведал, никто даже представить себе не мог, что сейчас творилось в его голове, какое сражение кипело в душе несчастного человека. Вцепившись в раскаленные прутья клетки, он тряс их, налегая всем телом, испуская из широко раскрытого рта беззвучный вопль. Наносил удары снова и снова, пытаясь пробить неприступную решетку. Он должен был вырваться, чтобы вновь обрести контроль над разумом, подчиненным враждебной силе. Лишь чувства все еще принадлежали только ему. Хо не могло их подчинить, как ни пыталось. Именно эти чувства и давали энергию его неукротимому буйству. Он колотил глухую преграду, забыв про боль и усталость. Он метался, а на поверхности не было даже малейшего намека на эту внутреннюю борьбу. Там властвовало Хо, и лишь выступившая слезинка, скатившаяся по абсолютно безразличному лицу, свидетельствовала о тяжком душевном переживании, которое испытывал Евгений. Но Ольга ее так и не увидела. Женя быстро смахнул слезу рукой и обернулся к ней, как ни в чем не бывало. «Да», — промолвил он, — «это прекрасно. Только ради этого я и живу на свете. Но все это, к сожалению, временно. Ничто не вечно, и любовь не вечна. Однажды я просто не увижу тебя рядом. Буду кричать, буду звать, но ты не откликнешься и не вернешься. Ты уйдешь, и я опять останусь один. Буду рвать темноту, оплакивать былые воспоминания. Буду пытаться разглядеть тебя в толпе безуспешно». «Мне это надоело», — ответила Ольга. «Тебя не исправить. Тебе не докажешь, что жить надо сегодняшним, а не завтрашним днем. Радуйся тому, что у тебя есть сейчас, и борись сегодня, чтобы твое завтра стало радужным и счастливым». Я просто размышлял. «Почему? Почему ты всегда все портишь своими ужасными речами? Зачем ты это делаешь? Просто мы слишком разные. Прекрати. Не убивай мои чувства к тебе. Я тебя очень прошу. А разве можно убить мертвое? Ты все сказал?» Со слезой в голосе спросила Ольга. «Да». «Тогда нет смысла еще что-то доказывать. Если ты твердо уверен в своих убеждениях, поступай как хочешь, а я ухожу». Эти слова для Евгения были сродни удару молотом по голове. Неизвестно, собиралась ли Ольга уйти на самом деле, но сообщила она об этом очень убедительно. Женя поверил в это, и борьба в его душе достигла критической стадии. Не успела девушка пошевелиться, как он протянул к ней руку и умоляюще простонал. «Нет, не уходи!» Оля остановилась, с тревогой и непониманием глядя на него. Согнувшись, Евгений обхватил себя руками, низко опустив голову. Было слышно, как скрипят его зубы, а дыхание вырывается из груди с отрывистым свистом. «Подожди», — шептал он, — «подожди». «Что с тобой? Тебе нехорошо?» Горячка тут же схлынула с Ольги, сменившись беспокойством. Она бросилась к другу, но он поспешно остановил ее. «Нет, не приближайся». Вцепившись себе в волосы, Евгений принялся кружиться по залу, корчась и завывая. Его глаза то вспыхивали, то угасали. Сталкивая приборы и бутылки со стола, налетая на мебель и стены, обезумевший человек метался по комнате. Оля забилась в уголок, в ужасе наблюдая за его зловещим танцем, и вздрагивая всякий раз, когда он разбивал очередной бокал, опрокидывал стул или врезался в шкаф. И вот, наконец, остановившись посреди зала, он, освещаемый подрагивающими отблесками свечей, низко склонился, издав протяжный клокочущий хрип. Его руки безжизненно повисли, как две плети. «Фраксланта нехто, кафих, судх», — прошептал он непонятные слова, после чего дернулся так резко и неестественно, что все его тело было отброшено назад, как от удара. Руки взметнулись в воздух, и он опрокинулся, но не упал, сумев удержать равновесие. Качаясь как пьяный, Евгений закрыл глаза руками и грозно прикричал: «Уходи!» Ольга дернулась было, чтобы убежать, но что-то вовремя ее остановило. Евгений обращался не к ней, он говорил с кем-то другим, невидимым. Напряженная тишина окутывала зал несколько минут, после чего Евгений наконец открыл глаза, которые больше не светились. «Все закончилось», — произнес он. «Я сумел. Я смог». Дрожащая Оля испуганно глядела на него из угла, а он вдруг засмеялся, потом издал восторженный вопль, хлопнул в ладоши и подпрыгнул на месте. Теперь его лицо светилось счастьем. «Ты понимаешь? Ты осознаешь это?» — обратился он к ней. «Что я должна понять?» «Случившееся только что это! У меня получилось!» Он снова взвизгнул от счастья и взмахнул руками. «Что получилось?» «Понимаешь, дело в том, что...» Протянув к ней руки, тараторил Евгений, пытаясь подобрать более подходящие слова. «Сейчас должна быть его очередь, его, не моя!» Стараясь двигаться как можно аккуратнее, чтобы не напугать девушку еще сильнее, он подошел к ней и дотронулся до ее щек кончиками пальцев. «Хони управляет мной! Я полностью контролирую себя! Мой ход продолжается!» — шептал он дрожащими губами. «Ты уверен?» «О да! Я еще никогда не был так уверен!» Евгений поднял кулаки и потряс ими в воздухе. «Как же я счастлив! Ты не представляешь! Да здравствует сила человеческого разума!» «Я рада за тебя!» — попыталась улыбнуться Ольга. «Надеюсь, что подобное больше не повторится. Ты едва не испортил наше свидание!» «Прости, я был не в себе. Оно пыталось одержать надо мной верх, но у него ничего не вышло. Ах, если бы ты знала, как это прекрасно! Чувствовать, что ты вновь свободен, и твой разум не подчиняется чужой воле!» Выдернув Ольгу из угла, Евгений закружил ее по комнате, весело смеясь. Теперь это был смех не сумасшедшего, а счастливого человека, победившего свой страх, преодолевшего недосягаемый барьер. Его радость быстро передалась Ольге. Она тоже засмеялась. Обстановка, чуть было не вошедшая в смертельное пике, вновь стала теплой и душевной. «Спасибо, что не ушла», — произнес Женя, остановившись. В его глазах блестела искренняя благодарность. «Я и не хотела уходить», — ответила Ольга. «Но если бы ты продолжил говорить мне эти гадкие вещи, я бы точно тебя покинула. Мне было очень неприятно слышать это». «Надеюсь, ты поняла, что я говорил это, находясь под влиянием Хо?» «Да». «И мне стало страшно. Я не знала, к чему мог привести этот разговор». «Понимаю тебя». «Зачем оно это делает? Оно хочет поссорить нас?» «Возможно. Но ведь у него ничего не выйдет, да?» Оля кивнула. «Мы утерли ему нос. Вот чего оно добилось. Пропущенного хода». Евгений щелкнул пальцами, и комната тут же наполнилась приятной музыкой. «Вечер продолжается. Давай потанцуем». Девушка с улыбкой приняла его руку, и они с головой окунулись в танец под звуки нежной мелодии, льющейся непонятно откуда, как будто со всех сторон. Двигаясь легко и невесомо, они совершали круг за кругом, не сбиваясь, не отступая, не замедляя ход и не разгоняясь, великолепно чувствуя друг друга. И мысли их, словно подражая танцу, сплелись вместе, велись и кружились в голове. Что-то маленькое, шустрое, трепещущее вырвалось из вязкой темноты прихожей и шурша метнулось в комнату к свету. Дрожащая тень мимолетно промелькнула по столу и скрылась. Обогнув комнату, крошечный летящий призрак вновь вырвался на свет и пролетел совсем рядом с танцующей парой. Это был ночной мотылек. Он как будто бы заблудился в замкнутом помещении и теперь порхал из угла в угол, растревоженный светом. В очередной раз облетев Евгения и Ольгу, бабочка пронеслась прямо между их лицами, заставив ребят отпрянуть друг от друга и остановиться. «Что это?» Ольга явно этого не ожидала. Мотылек едва не задел ее носа. «Что еще за дрянь к нам пожаловала?» Нахмурившись, Евгений посмотрел вслед улетевшему мотыльку и, разглядев его, добавил: «Фу ты, ну ты, это просто ночная бабочка прилетела на свет». «Действительно, бабочка. А как она сюда попала?» «Не знаю. Видимо, залетела с улицы». «Насколько я понимаю, в этом мире ничего не происходит просто так. Так же и мотылек не мог залететь к нам в комнату просто так. Его создал ты?» «Хм, Женя задумчиво потер подбородок. «Нет, не я». «Тогда кто?» «Оля, ты молодец. Хорошо, что вовремя заметила это, а я, болван, увлекся и совсем потерял бдительность. Действительно, это недобрый знак». Вновь подлетев к столу, мотылек заплясал над свечами, играя с пламенем. Его тень дико скакала по потолку и стенам. «Что он делает, сумасшедший?» – пошептала Ольга и тут же тихонько вскрикнула, когда бабочка коснулась огня своим крылышком. Это легкое прикосновение казалось для мотылька роковым. Огонь в одно мгновение объял крошечного летуна. Он вспыхнул и упал в лужицу воска, быстро угаснув, пожухнув, превратившись в бесформенную горстку пепла. Глаза Евгения сузились до узеньких щелок. Затаив дыхание, он замер, глядя на свечи, и чутко прислушиваясь к шороху дождя. «Плохой знак», — шелестели его губы. «Очень плохой знак». «Что он означает? Подожди. Я пытаюсь определить». Стараясь не делать резких движений, Женя осматривался по сторонам. «Не двигайся, не кричи. И старайся сохранять самообладание. Последний пункт наиболее важен. Объясни, что должно произойти?» «Похоже, что Хон намеревается нанести нам повторный визит. Этого следовало ожидать. Я не сомневался, что она не успокоится и предпримет новую попытку испортить нам настроение. Путь в мой разум ему уже заказан, поэтому на этот раз тварь, скорее всего, заявится к нам персонально. Приготовься к встрече незваного гостя». «Ты полагаешь, что к этому можно подготовиться?» В голосе Ольги чувствовалась нарастающая паника. «Крепись, любовь моя. Я понимаю, как тебе страшно. Мне тоже страшно, поверь. Но у нас нет выбора. Мы обязаны его встретить. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Ты мне веришь?» «А если ты мне веришь?» «Да». Оля быстро закивала. Раздался стук в дверь, столь неожиданный, что девушка едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Прильнув к Евгению, она уткнулась лицом ему в грудь и зажмурилась. «Спокойно, спокойно», — ледяным шепотом повторял тот, гладя ее по голове. Обстановка складывалась более чем тяжелая. От нее легко можно было сойти с ума, и люди держались изо всех сил, балансируя на грани безумия. Хо, как всегда, действовало виртуозно, учитывая мельчайшие особенности человеческой психологии. Оно понимало, насколько страшен стук в дверь посреди ночи, когда никого не ждешь, когда отступать некуда, когда от пугающей неизвестности тебя отделяет лишь несколько сантиметров спасительной двери. Оно постучало негромко и даже как бы ненастойчиво, оставив в сердцах ребят невольную надежду, что этот страшный стук более не повторится. Далее последовала томительная пауза, наполненная тишиной. Потом, когда сердцебиение начало возвращаться к привычному ритму, стук опять повторился. Теперь он был уже значительно громче и напористее предыдущего. Ольга плотнее прижалась к Евгению. Тому очень не хотелось ее отталкивать, но он понимал, что сейчас это было необходимо. «Ничего не бойся», — произнес он, стараясь говорить как можно увереннее и строже. «Не уходи, только не уходи, не оставляй меня», — просила девушка. «С чего ты решила, что я собираюсь тебя оставить?» Женя, скрипя сердце, оторвал ее от себя и отодвинул в сторонку. «Мы пойдем вместе». «Я не хочу туда идти. Прошу тебя, давай не пойдем туда. Мы должны». Скорбно опустив глаза, Евгений развернулся и медленно пошел в темный коридор, ведущий в прихожую. На ватных ногах Ольга последовала за ним. Только теперь она осознала, насколько силен ее страх и насколько в действительности она боится Хо. Произносить вдохновенные речи о духовной силе, о героической борьбе со злом и желанной победе над Хо было очень легко, когда самого Хо не было рядом. Но теперь, когда оно оказалось так близко, когда оно в буквальном смысле стучалось в их дверь, стало понятно, как тяжело быть смелой и отважной. Ольга чувствовала себя совершенно ничтожным существом, беззащитным цыпленком, чья жизнь повисла на волоске и теперь зависит лишь от благосклонности запредельных обстоятельств. Страх предстал перед ней во всем своем величии, давил на голову чудовищным прессом, заволакивал глаза колющей пеленой, вытапливал пот из кожи, сводил судорогой челюсти. Как же сейчас хотелось проснуться. Евгений медленно вошел в темноту, и Оля, стараясь не отставать от него ни на шаг, окунулась во мрак следом за ним. Впереди пронзительным желтым огоньком горел дверной глазок. Кто-то завозился за дверью, и свет глазка внезапно погас. Стало совсем темно, но ненадолго. Свет вновь появился, только был он теперь иным, зеленым. Сжав руку подруги своей крепкой рукой, Евгений остановился. Что-то щелкнуло, и в прихожей включился яркий свет. Он вызвал боль в глазах, но Ольга несказанно обрадовалась ему. Встретиться с Хо в полной темноте ей хотелось меньше всего, а при свете сразу появлялась какая-то уверенность, надежность. «Хо! Хо!» – послышалось за дверью. Вцепившись в Евгения, Оля задрожала, как осиновый лист. Из дверных щелей потекла густая чернота. «Началось», — прошептал Женя. Закрыв глаза, он поднял лицо к потолку и перекрестился, что-то прошептав. Затем повернулся к подруге. «В такой ситуации поневоле станешь верующим», — произнес он, подмигивая ей. Было видно, насколько тяжело ему дались эти слова, и насколько фальшива его беззаботная шутливость. На самом деле он был перепуган не меньше Ольги, но не выдавал своего состояния. Более того, пытался приободрить девушку. «Я не хочу умирать». «Ты не умрешь, я тебе обещаю». Евгений вынул из кармана черную повязку и плотно завязал Оле глаза. «Вот, не снимай, пока я тебе не разрешу». «Зачем это?» Ты не должна на него смотреть, не должна видеть его глаз. Это твоя единственная защита от него. Но я... Не снимай! На полу из большой черной лужи, вытекающей из-под двери, вырастало что-то крупное, неспешно обретающее знакомую форму. Евгений сразу узнал в этой смолистой черноте зловещую сгорбленную фигуру, сидящую на корточках с упертыми в пол руками и низко опущенной угловатой головой, имевшей отвратительный затылочный выступ. Когда остатки Хо вытекли из дверных щелей и влились в фигуру, завершив ее формирование, сумеречник медленно выпрямился и, ощерившись, поднял голову, из-под лобья взглянув на Евгения. Сколько раз Женя видел этот безумный нечеловеческий взгляд, проникающий прямо в душу, но так и не смог привыкнуть к нему. От ярости, излучаемой Хо, Евгения колотило, и лишь присутствие Ольги помогло ему сохранить остатки самообладания. Какое-то время они молча стояли друг напротив друга, не шевелясь. Затем Хо вдруг улыбнулась и, упершись руками в стены узкой прихожей, тихо произнесло: «Вы мне не рады?» «А разве это незаметно?» — тут же парировал Евгений. «Извини, Хо, но мне кажется, что ты ошиблась дверью. Тебя нет в списке приглашенных». «Обидно. Видимо, понятие гостеприимства не входит в ваш обиход. Наше гостеприимство распространяется исключительно на друзей, но никак не наоборот». «Вот значит как». Хо закрыла глаза, постукивая когтем по стенке. Дерзость Евгения окончательно вывела сумеречника из себя. Он еще ни разу не встречал таких наглецов. Черные веки Хо распахнулись, и Евгений отвернулся, сморщившись от пронизывающего страха, не в силах терпеть пристальный сверлящий взгляд, освещающий его зеленоватым сиянием. Сумеречник злобно зашипел, пропахав когтями глубокие борозды в стенах. «Ты что, держишь меня за идиота?» «Ну что ты, Хо, откуда такие мысли? Конечно же, ты не идиот. Ты просто неуравновешенное, сумасшедшее, агрессивное создание, озлобленное на весь мир. Замолчи. Ты имеешь наглость оскорблять меня после того, как тобою самим были нарушены священные правила нашей игры. Сбавь обороты, сумеречник, я и не думал нарушать договор. Вспомни условия. Мы с тобой чередуемся, и если кто-либо из нас по каким-либо причинам не сумел вступить в игру, это уже его, сугубо личная проблема. Ты само об этом говорила недавно». «Но сейчас мой ход». «По идее, да. Однако ты почему-то им не воспользовалась». «Почему?» Евгений злобно улыбнулся. «Шшш», прошипела Хо. «Чего шипишь?» «А, я, кажется, начинаю догадываться», продолжал глумиться над ним Женя. «Неужели великий Даркин Хо не смог сломить волю простого человека?» «Нет, я в это не верю. Видимо, ты запланировала какой-то хитроумный обходной маневр, верно?» «Замолчи, ничтожество». «Ничтожество? Чего же ты до сих пор меня никак не одолеешь, если я столь ничтожен?» «Ты поплатишься за то, что отнял у меня ход. Посмотрим, куда денется твоя храбрость, когда я возьмусь за вас всерьез». «Мы больше тебя не боимся, Хо. Человеческий разум навсегда останется для тебя загадкой. Признай это и смирись». «Смириться? Никогда. Я чувствую, что за твоей показной смелостью прячется самый обычный страх. Ты боишься». «Очень боишься. И она боится. Стал бы ты завязывать ей глаза, если бы она не боялась». «Ей незачем на тебя любоваться. Вряд ли ты ей понравишься». «Повязка — это пустяк. Домысел гораздо страшнее очевидного». Хо гулко расхохоталась. Это была правда. Ольга чувствовала его присутствие, его взгляд, чувствовала ненависть, источаемую им. И ей сейчас очень хотелось сорвать с глаз повязку и посмотреть на него, ведь слепой страх был невыносим. Ужасно ощущать себя абсолютно дезориентированной и не ведать, откуда последует возможный удар. Евгений понимал, что нервы подруги вот-вот сдадут, поэтому решил пойти на сознательный риск, стремясь поскорее прогнать Хо. «Вот и оставайся только домыслом», — твердо произнес он. «Тебе не место в нашем мире, Хо. Уходи». «Я уйду, когда посчитаю нужным», — ответила Хо и, обратившись к Ольге, спросила. «Скажи мне, детка, только честно, тебе страшно?» «Отстань от нее», — отгородил от него Ольгу Евгений. «Я не с тобой говорю, а с ней. Нет, ты будешь говорить со мной». «Да, мне страшно», — вдруг ответила Оля, заставив Женю и Хо разом умолкнуть. «Мне страшно, очень». Хо торжествующе улыбнулась. «Но этот страх не в состоянии сломить мою волю», — продолжила девушка. «Кем бы ты ни была, Хо, я не поддамся тебе никогда». Улыбка сползла с лица сумеречника. «Тебе все понятно?» — добавил Евгений, ликуя про себя. «Да знаешь ли, несчастная, кто перед тобой?» — зашипела Хо. «А кто перед нами?» — Женя скрестил руки на груди. «Неведомое порождение сумерек? Циничный охотник на кукол? Сверхсущество? У тебя так много определений, Хо, но все они просто банальные эпитеты». «Кто ты на самом деле, неведомо даже тебе самому. Ты это знаешь, и поэтому не можешь найти успокоения. Лишившись своего единственного призвания, ты навсегда затерялась между двумя мирами, отвергнутая ими обоими, в то время как наше человеческое призвание осталось незыблемым и неоспоримым. Ты так часто любила повторять мне, что мы, люди, просто космическая тля, питающая высший разум своей умственной энергией. Но ты заблуждалась. На самом деле, наша роль гораздо важнее. Она поистине великая, основополагающая, фундаментальная. Мы – эритроциты в крови высшего разума. Без нас не будет его. Мы ему необходимы. А кто ты? Каковы твои функции? Какая от тебя польза? Зачем ты существуешь, Хо? Ты просто побочный продукт, возникший в результате вынужденного вселенского эксперимента. Ты чистильщик, мусорщик. Твоя задача – поедание бракованных элементов. Признай, что твои попытки бросить вызов высшему разуму смешны и нелепы. Так же нелепо выглядит дворник, пытающийся тягаться с президентом. Ты ничего не добьешься. Ты так считаешь? Ну что ж, посмотрим. Игра еще не закончена. Протянув руку, Хо схватил Евгения за горло. Беззвучно разевая рот, Женя упал на колени, не в состоянии произнести ни единого слова. Сопротивляться было бесполезно. Хватка у Хо была просто железной. Евгений чувствовал, что вот-вот задохнется, а оно и не думало отпускать его. Ольга догадалась, что с ее другом происходит что-то неладное, но она не видела, что именно с ним творится, и поэтому ее волнение достигло предела. Это было на руку Хо. «Сними повязку, девочка», — властным тоном произнесло оно. «Посмотри на меня». «Нет», — затрясла головой Оля, — «не хочу». «Сними», — настаивал Сумеречник. «К чему продолжать это глупое сопротивление?» «И не подумаю. Я не знаю, кто ты, и не хочу этого знать. Мне это неинтересно. Оставь нас в покое, Хо. Уходи в свои сумерки и больше никогда из них не возвращайся». «Да как ты смеешь?» – прошипела Хо, выпустив парня. Евгений тут же закашлялся, держась за помятое горло. «Еще как смею!» – окончательно разошлась Ольга. «Убирайся отсюда, мерзкая гадина, и играй в свои проклятые игры с кем-нибудь другим. Ты нам надоела, мы тебя больше не боимся». Теперь слепота сработала на пользу девушки. Ольга не видела Хо, и это ее спасло. Вряд ли она смогла бы так же смело выступать, созерцая его воочию. А кричать в темноту было довольно просто и легко. Какая разница, кто там слушал ее? И Хо дрогнула. Его глаза сузились до ярко-зеленых щелок, а на переносице появились жуткие складки. Длинные пальцы то распрямлялись, то сжимались в кулаки, но прикоснуться к девушке оно не смело. «Уходи!» – выкрикнула ему в лицо Ольга. Издав горловое клокотание, Сумеречник отшатнулся назад. Пришедший в себя Евгений быстро поднялся, получив невероятный прилив сил, вызванный видом пасующего перед Ольгой Хо. Выпрямившись, он отряхнулся и начал медленно надвигаться на чудовище. «Вон отсюда!» – воскликнул он. «Мы не боимся тебя, тебе здесь не место!» – вторила ему Ольга, двигаясь следом. Хо сделал еще один шаг назад, отодвигаясь к двери. Женя взмахнул рукой, и дверь позади монстра распахнулась настежь. «Прочь! Прочь отсюда!» Сделав резкий выпад вперед, Хо издал угрожающий рык, заставивший ребят отпрянуть назад. Они все-таки боялись его, но теперь уже было понятно, что этот страх не настолько силен, чтобы удерживать над ним контроль. Лезть на рожон сейчас было бесполезно. Сумеречный охотник прекрасно понимал это и не стал продолжать свое наступление. Одарив Евгения взглядом полным испепеляющей ненависти, Хо медленно развернулась и побрело к выходу. Как только оно переступило через порог и вышло в коридор, Евгений молниеносно захлопнул за ним дверь и, повалившись, прислонился к ней, чувствуя себя совершенно опустошенным. «Оно ушло?» «Ушло?» – пролепетала Ольга после пары минут затишья. «Да». «Мы прогнали его», – тяжело дыша ответил Евгений, все еще не в силах оторвать щеку от прохладной дверной обивки. «Можешь снять повязку». Ольга с радостью сорвала с головы черную ткань и, взглянув на Евгения, тут же бросилась к нему. «Что с тобой? Ты ранен?» «Нет». «Тогда почему ты лег на дверь? Оно все-таки что-то с тобой сделало?» «Ничего оно мне не сделало». Евгений тихонько рассмеялся. «Удрало, поджав хвост. Ты бы видела это позорное бегство. Как же эффектно мы его оттолкнули. Проучили как следует. Теперь уже стало очевидно. Это победа. Победа, Оля!» Взвинченные, усталые, но счастливые, они обнялись, торжествуя свой великий триумф, блистательную победу любви над страхом. Так уж повелось, что за счастье всегда нужно бороться, а когда его наконец добиваешься, то обычно задаешься вопросом, счастье ли это? Оно всегда приходит неожиданно и исчисляется минутами. Без счастья обыденная жизнь выглядит пресной и однообразной. Жить без стремления к нему нельзя, потому что, не изведав счастья, нельзя постичь смысла жизни. И, конечно же, оно не будет столь ярким и чувственным, если нет возможности разделить его с кем-то. Горе можно снести одному, но для радости нужны двое. За окном мирно барабанил дождь, теплое спокойствие вновь воцарилось вокруг, и даже темнота больше не вызывала опасений. Ольга и Евгений лежали рядом на мягком широком диване и слушали тишину. Отблески света играли на лице девушки, придавая ей еще больше загадочности. Женя не переставал удивляться, как ей удается так необычно преображаться, меняя свой облик, подобно маскам, и каждый раз представать перед ним в очередном незнакомом обличии. Только глаза у нее всегда оставались неизменными. Отодвинув ей волосы со лба, он нежно поцеловал ее в висок. Оля улыбнулась. Она вновь была в состоянии улыбаться, и это было замечательно. «Люблю, когда ты улыбаешься». Я всегда улыбаюсь, когда мне хорошо. Твоя улыбка прекрасна. Я хочу, чтобы отныне ничто не омрачало твою жизнь, чтобы в ней навсегда воцарились покой и гармония. Мне тоже этого хочется, но сейчас главное для меня — это выбраться с корабля ловушки, вернуться в привычный мир и обрести свободу. Туман рассеется, и мы вернемся в наш прежний мир, туда, где не будет Хо с его мерзопакостными кошмарами. Весь мир будет у наших ног, а если его окажется мало, то и целая вселенная. Евгений ласково провел рукой по ее щеке и положил голову ей на грудь, слушая, как бьется драгоценное сердце. Ольга запустила пальцы в его волосы и прошептала: «Я люблю тебя». Ночная комната, в которой они находились, плавно преобразовалась в бескрайнее поле. Потолок разверзся, раскинувшись над ними необъятным небесным сводом, наполненным сотнями мерцающих звезд. Свечи стали ярче, слились воедино и превратились в теплый искрящийся костерок, чье сонное потрескивание органично дополнялось равномерным стрекотом невидимых цикад. Было прохладно, но Оля не чувствовала холода. Закутанная в теплое одеяло, она сидела в объятиях своего друга и смотрела на костер, наслаждаясь упоительной прелестью ночной природы. Воздух был чист и свеж, в нем витали ароматы пахучих трав, они перемешивались с запахом костра, чье пламя исполняло перед ними свой завораживающий первобытный танец. Дым, слегка подсвечиваемый снизу огнем, устремлялся в небо, поднимая и крутя брызги рыжих искорок. На душе было так спокойно, что схлынувшее напряжение незамедлительно повлекло за собой сонливость. Но Ольга усиленно боролась со сном, желая продлить эту сказку как можно дольше. Ветерок гулял по шелковистым травам, в которых поблескивали зеленые огоньки светлячков, а над головами простирался величественный атлас небесных созвездий, подрагивающий в глубокой черноте космоса, перечеркнутого седой полосой Млечного Пути. Бескрайность этой головокружительной глубины вызывала у ребят благоговейный трепет, словно они остановились посреди бесконечности, не имеющей границ и пределов. Они были совсем одни в этом ночном мире, но это их уже не пугало. Отчетливо расслышав подозрительные звуки где-то неподалеку, Ольга тут же все напряглась и насторожилась. Евгений заметил это и поспешил успокоить подругу. «Не бойся», — шепнул он ей на ушко, — «это просто лошади». И действительно, теперь Оля уже сама определила природу доносившихся до нее звуков. Глухой топот и отрывистое фырканье определенно могли принадлежать лишь этим добрым, парнокопытным друзьям человека. Вскоре девушка сумела рассмотреть в свете костра силуэт приблизившейся к ним лошади, которая беззаботно щипала траву, встряхивая гривой и помахивая хвостом. Хватая своими широкими мягкими губами сочную растительность, лошадь на какое-то время повернула голову к ребятам, замерла и, одарив их взглядом своих больших доверчивых черных, как угольки, глаз, фыркнула, затрепетав ноздрями, после чего, как ни в чем не бывало, отвернулась, продолжив пастись дальше, переступая с ноги на ногу и постепенно скрываясь в темноте. Присутствие лошадей окончательно избавило Ольгу от страхов и опасений. То, что они были рядом, успокаивало ее, придавая уверенность в собственной безопасности. Обширное царство таинственной королевы ночи, в самом сердце которого трепетало маленькое пятнышко костра, величественно дремало, окрест погруженное в темноту. «Я не боюсь», — произнесла Ольга, устраиваясь поудобнее и заворачиваясь в одеяло. «Мне здесь очень нравится». «Тихий уголок», — ответил Евгений, — «мир покоя и беспечности». «Расскажи что-нибудь». «Что тебе рассказать?» «Ну, не знаю. О чем-нибудь интересном». Женя задумался. Ольга терпеливо ждала, когда он начнет говорить. Устремив взгляд к звездам, Евгений вздохнул и начал тихо рассказывать. «Когда есть так много вещей, которых стоило бы рассказать, то почему ты всегда теряешься и не знаешь, с чего начать. Вот я сейчас смотрю на небо, и душа трепещет, осознавая, какие великие тайны оно хранит. Мириады звезд, бесчисленные хитросплетения созвездий, рой галактик. Все вместе это вселенная. Насколько она велика, неведома никому из людей. Лишь отчасти сумел я приоткрыть завесу тайны ее мироустройства и закономерности, благодаря своему врагу, посвященному в эти вселенские знания. Но даже Хо не в состоянии охватить своим титаническим разумом и малой толики того, что из себя представляет истинное устройство космоса. Скажи мне, Оля, как, по-твоему, выглядит Бог?» «Не знаю», — ответила Ольга. «У меня, конечно же, были фантазии о том, как он может выглядеть, но ничего конкретного я не представляла. Он слишком велик». «Ты верно подметила, слишком велик. Во всяком случае, он не имеет ничего общего с теми иконописными и скульптурными изображениями, которые навязывают нам религиозные догматы. Чтобы людям было проще понять, как выглядит Бог, его изобразили похожим на человека. Вообще, Бог – понятие устаревшее. По сути, это понятие характеризует не что иное, как объект для поклонения и почитания. Я же предпочитаю называть его более современно – высший разум. Потому что он на самом деле является воплощением величайшего разума, на котором, собственно говоря, и держится порядок вселенского масштаба. Это олицетворение основополагающего совершенства, настолько могущественно и всеобъемлюще, что его невозможно постичь нашими примитивными умами. Высший разум постоянно обновляется и самосовершенствуется. Его частичка есть в каждом разумном существе. Есть она в тебе и во мне. Это наше наследие и наша гордость». А ты знаешь, как выглядит высший разум? Нет. Охватить его сущность нашим умом невозможно. Он настолько колоссален и сложен, что мы попросту лишимся рассудка, пытаясь постичь его уникальную структуру. Он непостижим. Но благодаря обрывкам восприятия Хо, я все же имею отдаленное представление о его облике. Даже эти примитивные домыслы рисуют в моем воображении такую головокружительную картину, что меня бросает в дрожь от страха и восторга, который я испытываю, преклоняясь перед этим бесконечным могуществом. Ведь он – основа основ, воплощение абсолютного сверхразума, всеобъемлющая истина макрокосма. Попробуй представить себе необъятное древо, ветви которого устремляются в бесконечность, переливающееся и сверкающее, точно сотворенное из чистейшего хрусталя. Оно медленно вращается посреди вечной пустоты, озаряя ее своим великолепием. Ничто не может сравниться с ним. Неизвестно, откуда берут начало его корни. Оно просто есть. Великая энергия движется по сети его нескончаемых сосудов. Мощными импульсами ее заряды устремляются вверх, по внушительному стволу, распространяясь в густой раскидистой кроне, и словно плоды на его ветвях размещаются миры. Гигантские и крошечные, примитивные и развитые, новорожденные и престарелые, всякие, а где-то среди них затерялась песчинка нашего мира. Из нее, как и из триллионов других миров, постоянно источаются непрекращающиеся потоки насыщенных субстанций, некогда бывших человеческими душами, выполнившими свои миссии на Земле. Они устремляются к самому сердцу высшего разума и сливаются с ним, питая его энергией новых знаний, в то время как бесчисленное множество других душ, опустошенных и свежих, напротив, отпочковываются от божественного древа и мчатся к ожидающим их мирам, чтобы соединиться с новой жизнью и наделить ее священным даром, разумом. И это продолжается бесконечно. И высший разум каким-то образом контролирует нас? Разумеется. Основа величайшего вселенского порядка строится на идеальном равновесии. Для упрощения понимания этот баланс можно обозначить как соотношение добра и зла, хотя это будет не совсем точное определение, так как эти понятия не характерны для высшего разума как такового. Они исключительно субъективны и оказывают побудительное влияние для становления того же самого равновесия. К примеру, добро защищает какие-то важные жизненные элементы, а зло, напротив, ликвидирует их излишки. Противостояние добра и зла происходит непосредственно в сознании людей. На деле же это не что иное, как стандартное колебание мирового баланса. Эта нескончаемая калибровка происходит постоянно, и мы воочию ее наблюдаем, ощущая борьбу доброго и злого начала. Да что там говорить, она происходит даже внутри нас самих, когда мы сочувствуем и сопереживаем кому-то одному, в то время как другого ненавидим и терпеть не можем. Добро и зло легко уживаются в наших душах, и можно с уверенностью назвать лжецом того, кто называет себя исключительно добрым и никогда не испытывающим злости. Это неправда. Все совершают злые поступки, наряду с добрыми. Я не хочу сказать, что всегда осознательно. Очень часто мы причиняем зло, не желая или не ведая того, но ведь причиняем. Это необходимо. Это нужно для поддержания баланса. Вот только бывает и так, что люди за свою жизнь совершают злых поступков на порядок больше, чем добрых. Или наоборот. Тут уже возникают отклонения в системе равновесия. В совокупности получается так, что злые деяния вкупе преобладают. Могут преобладать и добрые деяния, но практически на примере нашего мира этого еще ни разу не происходило. В основном к доминированию стремилось зло, а не добро. Наверное, потому что быть злым проще, чем добрым. Как следствие, вспышки конфликтов, войн, ненависти и массовых истреблений по всему миру. А как на это реагирует высший разум? Наш мир для него все равно, что клетка организма для нас. Он нас просто не замечает, ввиду своих грандиозных масштабов, не поддающихся никаким физическим измерениям. Но это не значит, что мы ему безразличны. Дисбаланс, происшедший в нашем мире, отразится на нем и даже может пошатнуть всю систему равновесия в целом. Так маленький кирпичик, рассыпавшийся в основании огромной башни, может повлечь ее полное разрушение. Высший разум не является олицетворением ни добра, ни зла. Он просто великий абсолют, как необозримые космические весы, сверхчувствительные, невзирая на безразмерную величину. Добро и зло – удел низших созданий, таких как мы. Поэтому лишь мы понимаем, что это такое, и можем отделить одно от другого. Но опять-таки субъективно. Задача же высших существ – четкое соблюдение упорядоченности и недопущение хаоса. Евгений замолчал и, усмехнувшись, спросил. «Эта сложная тема тебя не утомляет?» «Конечно же нет», — встрепенулась Ольга. «То, что ты рассказываешь, очень интересно. Просто сейчас я задумалась обо всем этом и попыталась себе представить всю эту информацию. Впечатляет. Только я не могу сообразить, каким образом высший разум создал нашу вселенную и наш мир. При помощи своих строителей. Если высший разум — это Бог, то они ангелы, светлые ангелы. Что они из себя представляют? Светлых ангелов я потому и называю светлыми, что они по сути своей и являются светом. Судя по всему, они черпают энергию от звезд, например, от Солнца, и не могут без нее обходиться. В своем естественном виде они бесформены. Это незримые и мощные энергетические сгустки, заключающие в себе могущественный и совершенный разум. Ангелы – полноценные частицы высшего разума, но их сущность адаптирована для работы с самыми примитивными разумными существами, такими как люди. Поэтому ангелы уже могут общаться с нами и доносить до нас волю самого Создателя. Хотя, конечно же, это общение не имеет ничего общего с простыми разговорами. Постичь наветы ангелов и то, что они хотят сообщить, могут лишь самые развитые, разумные и чуткие люди. Именно люди, а не куклы. Чаще всего обращение ангела мы ощущаем как некое стечение обстоятельств, которое складывается в таком виде, что уже совсем не походит на простую случайность. Мы либо получаем урок, строгое наказание за неправильные действия, либо, напротив, обретаем награду в виде успеха или неожиданного подарка судьбы. Как дрессированные животные, которым за послушание дают вкусные угощения, а за строптивость бьют хлыстом. Нам указывают направление, по которому мы должны двигаться, чтобы наши действия не повлекли за собой нарушение баланса. Но ни один ангел не может насильно заставить человека поступать так или иначе. Их функция – наставническая, а не принуждающая. Люди сами вольны выбирать свой путь. Собственно говоря, именно из-за этого в нашем мире царит такая неразбериха. Далеко не все прислушиваются к советам наших великих наставников. Значит, ангелов нельзя увидеть? Их можно только почувствовать? Ну почему? В крайних случаях светлые ангелы могут являться людям в человеческих обличиях. Обычно это происходит, когда они осознают необходимость своего вмешательства. Например, когда человек, который должен еще сыграть свою роль в этом мире, сознательно идет на риск, чреватый для него печальным исходом. Ангел может явиться и предупредить его непосредственно, оградив от необдуманного поступка. Человеческий облик они принимают исключительно для того, чтобы быть понятнее людям и не напугать их ненароком. Иногда они передают нам сообщения во сне. Такое тоже бывает. У светлых ангелов есть своеобразная иерархия. Обычно у них во главе стоит прокреатор. Высший ангел, строитель и вседержитель. Он создает мир и отвечает за него в дальнейшем, наблюдая за его развитием. По сути, у каждого мира он один, а остальные ангелы – это его составные части. Подчиняющихся ему светлых ангелов можно назвать наставниками или, привычно, хранителями. Несмотря на то, что все они фактически являются фрагментами единого прокреатора, эти ангелы абсолютно автономны и выполняют свои индивидуальные функции по всему миру. Собирают информацию, передают людям сообщения, оказывают незримые воздействия на нашу жизнь. Управляющий ими высший ангел несет самую большую ответственность за наш мир. Именно он, заранее просчитывая перспективы развития общества, вырабатывает стратегию становления мира в целом. Он творец. Отвечая за непоколебимость баланса в этом отдельно взятом мире, он разрабатывает всевозможные планы по его сохранению и неукоснительному соблюдению. И хоть люди – это просто примитивные творения, придуманные и созданные им, он с особым вниманием наблюдает за ними, стремясь сделать их жизнь максимально благополучной. Ведь каждый из нас, людей, является ценным носителем крупицы высшего разума. Поэтому, даже когда действия прокреатора бывают весьма разрушительными, это значит, что он это делает во благо человечества, как ни парадоксально это звучит. Как следствие, уничтожив спланированной катастрофой 100 человек, он где-то спас 1000. Бывает и такое. Положа руку на сердце, думаю, что за последнее столетие люди и сами научились неплохо справляться с этой задачей, привнеся в свой мир новые техногенные катастрофы. Только вот вряд ли они кого-то спасают. Ну и, конечно же, высший ангел может в любой момент нажать на рычаг, отключающий наш мир от системы жизнеобеспечения. Это я утрирую. На самом деле этот процесс не обязательно происходит в такие короткие сроки. Он может затянуться на столетия. Последнее наиболее вероятно, потому что прокреатору меньше всего хочется уходить на покой, погубив свое детище. И он будет бороться за его оздоровление так долго, как только возможно. Лишь когда станет понятно, что больной неизлечим, случится светопредставление. Я очень смутно представляю себе, как оно будет выглядеть, но, судя по всему, это будет некий биоэнергетический перекос, который Хо обозначает формулировкой «сумеречный коллапс». Даже у самого Хо поджилки трясутся от этого словосочетания. Видимо, действительно страшная штука. Благо, до нее мы с тобой вряд ли успеем дожить. Наш мир еще не настолько болен, чтобы его ликвидировать. «Это внушает оптимизм», — кивнула Ольга. «Твой рассказ об ангелах очень познавателен. Но ведь он не полон, верно? Светлые ангелы руководят нашим миром. Наставляют нас на путь истинный, учат, спасают. Но ведь если есть светлые, то значит есть и темные ангелы. Правильно я понимаю?» «Правильно, есть. Сумеречники. Каково их предназначение? Мне не хочется про них рассказывать. Потому что они страшные и злые. Очень страшные. Но не злые. Как я уже говорил, в системе высших существ не существует понятий добра и зла. Темные ангелы также служат равновесию, как и светлые. Более того, можно сказать, что они стоят на защите людей, как ни странно это прозвучит. Темные ангелы – низшая каста в иерархии ангелов. Их и ангелами-то можно назвать с большой натяжкой. Все-таки ангел, как принято считать, это нечто яркое, светлое. Красивые. Сумеречники же не подпадают под эти определения. Они черные, жуткие, вечно прячущиеся в темноте. Практически никто из людей их не видел, потому что сумеречникам запрещено контактировать с нами. У них другие цели и задачи. Какие? Это чистильщики. Инфильтраторы. Их призвание – вычищать мусор, скапливающийся в человеческом обществе. Они охотники на кукол. Ты уже не раз упоминал в разговорах об этих самых куклах. Я давно хотела спросить, кто это такие? О них ты узнаешь в свое время. Слишком много разрозненной информации формирует кашу в голове. Давай остановимся на сумеречниках. Хорошо. Так что насчет сумеречников? Если они не ангелы, тогда кто? Демоны? Как любит говорить Хо, демоны существуют только в человеческом воображении, усмехнулся Женя. Постараюсь объяснить тебе как можно понятнее. Ну вот представь, что светлые ангелы – это пастухи, а люди – овцы. Сравнение, конечно же, некрасивое, но ой, какое точное для нашего стадного общества. Так вот, светлые ангелы нас пасут, следят за нами. А пастухам, как ты знаешь, всегда помогали верные собаки. Вот этими собаками и являются сумеречники. Но, быть может, они скорее волки, чем собаки. Собаки не трогают стадо, а вот волки как раз вырезают наиболее слабых и больных особей. Получается, что на службе у небесных пастухов стоит волчья стая, которая время от времени подчищает ущербные участки стада. Сумеречники гораздо примитивнее светлых ангелов, но их развитие во много раз опережает людское. Они очень жестоки по отношению к своим жертвам. Куклам не позавидуешь. Представляю. «Нет, не представляешь», — Евгения передернула. «Ничто не сравнится с этой великой охотой. Каждую ночь, когда на землю опускается темнота, сумеречные охотники выходят на свой зловещий промысел. Я часто вижу один и тот же сон. Он как навязчивое видение. Это один из самых ужасных кошмаров, и его сложно передать словами. Я вновь и вновь оказываюсь в своем родном городе, который неумолимо погружается в ночь. Дома пестрят мозаикой цветных окон, улицы заливаются электрическим светом, пешеходов и машин становится все меньше и меньше, а подворотни и грязные переулки пугают своей чернотой. Когда ночь вступает в свои права, и город засыпает, укрывшись одеялом сумерек, начинается время охоты». Легионы сумеречников появляются из тьмы, заполняя улицы, площади и проспекты. Черными потоками они струятся из мрачных неосвещенных двориков, из зловонных подвалов и канализационных люков, из древних подъездов, из нежилых домов, чердаков и крыш. Безликая масса заливает город, распространяясь по нему, рассредотачиваясь, приступая к своим еженочным обязанностям. Обмениваясь отрывистым уханьем, эти твари безошибочно распределяют свои действия, и каждому в этом множестве отводится какая-то индивидуальная роль. А почему их никто не видит? Покрываясь мурашками, спросила Ольга. «Оптическая хитрость. Сумеречники видны только в определенном спектре, так же, как и сумеречный мир, в котором они обитают. Невидимками их делает защитная система человеческого разума, которая нарочно не воспринимает и не отображает подобные вещи. Человек способен видеть только то, что должен видеть. Все, что находится за пределами, его не касается. Впрочем, скоро ты все узнаешь, в том числе и об этом. Не все сразу. Это хорошо, что наш разум ограждает нас от созерцания этих страшных сумеречников. Значит, Хо принадлежит к их племени?» Принадлежала, но выродилась в нечто не поддающееся классификации. Хо – отщепенец, ренегат. Когда-то это был отличный и преданный охотник, но однажды он имел неосторожность нарушить первостепенный закон сумеречников, напав на человека. Хо стала жертвой роковой ошибки. Правда, каким образом произошла эта ошибка, я не знаю. Главное, что она свершилась, и собратья с позором изгнали Хо из своего общества. Что-то вроде высшей меры наказания. У сумеречников ликвидация – это еще не самая суровая казнь. Изгнание в периферию для них страшнее, чем смерть. Там, между мирами, они обречены на долгие мучения. В этом последнем пристанище преступник должен еще заслужить свою гибель. От невыносимых страданий и тоски приговоренные сумеречники, лишенные единственного смысла жизни, через какое-то время попросту сходили с ума. Но Хо каким-то образом удалось избежать этой участи. Она очень хотела жить. Так сильно и рьяно, что ему удалось совершить невозможное. Хо выбралась из своей мрачной тюрьмы и обрело свободу. И сумела стать видимым для людей? Да. Собственно говоря, в этом изначально не было ничего сложного. Сумеречники наделены способностью преодолевать оптический барьер. Без этого они бы попросту не сумели охотиться. Подавление воли жертвы – это первостепенная задача каждого сумеречника. Для ее выполнения они должны встретиться непосредственно. До этого потенциальная добыча находится в относительной безопасности, в неведении. Правда, умение сумеречников открывать глаза распространялось исключительно на кукол, а не на людей. Хо же, как видишь, добилась большего. В принципе, даже люди в состоянии ощущать присутствие сумеречников. Каждый из нас когда-либо испытывал странное чувство чего-то присутствия в тот момент, когда рядом никого не было. Обычно это случалось ночью или в каком-то темном помещении. Подсознательно мы знаем, что кто-то находится рядом с нами, но не понимаем, кто именно. Приближение сумеречников очень хорошо чувствуют животные. Многие хозяева собак или кошек иногда замечают странное поведение своих питомцев, когда те вдруг ни с того ни с сего начинают рычать или шипеть на пустое место. Ну и, конечно же, лучше, кого бы то ни было, пришествие сумеречных охотников ощущают их жертвы, куклы, на которых ведется охота. Некоторые могут чувствовать неладное еще на том этапе, когда их только начинают преследовать. Другие же замечают хищника, лишь когда он приближается к ним вплотную. Но во всех случаях у жертв нет шансов. Кому-то из них отведен более длинный срок, кому-то совсем короткий. Но за каждым когда-нибудь непременно придет охотник из тьмы. Таков закон сумеречного мира. Кто увидел охотника, тот обречен. Евгений замолчал, задумавшись о чем-то. После всего услышанного мне стало как-то не по себе, выдержав паузу, произнесла Оля. Люди живут и не знают, какие обширные сферы окружают их. Подумать только. Счастливцы. Почему? Иногда лучше не лезть в глубину. Меньше знаешь, крепче спишь. А по-моему, нам не мешало бы расширить границы познаний, чтобы получше изучить окружающую нас природу. Может быть, люди, открыв эти тайны, изменились бы в лучшую сторону. Сомневаюсь, Евгений покачал головой. Вот ответь мне. Ты бы хотела, скажем, предсказывать будущее? Не знаю. Ольга пожала плечами. С одной стороны, это было бы здорово. Я могла бы помогать людям избежать многих бед, да и сама бы заблаговременно уклонялась от грядущих ошибок. Но с другой стороны, жить стало бы, наверное, совсем неинтересно. Какой интерес от жизни, если все знаешь наперед? Кроме всего прочего, мне бы совсем не хотелось знать день смерти дорогих мне людей и мой собственный. Вот-вот. У каждой способности есть обратная сторона. Я не обладаю даром прорицания, но кое-что мне все-таки перепало. Я умею предчувствовать. Интуиция была присуща мне с детства, но после общения с Хо это чувство усилилось, превратившись в нечто большее. Ты стал предвидеть будущее? Нет. Но я определенно стал предчувствовать грядущие события, ожидающие меня. Я не вижу их подробностей, не могу угадать причин. Просто заранее предопределяю исход. Каждый раз не верю предчувствиям, каждый раз убеждаюсь в их правоте, когда они сбываются. Удивительно. А что, например, тебе удалось вот так предугадать? Не важно, что удалось. Что свершилось, то уже свершилось. Гораздо важнее то, что должно произойти. И о чем же говорят твои предчувствия? К сожалению, здесь мне тебя порадовать нечем. Обычно надвигающуюся беду я чувствую гораздо острее, чем радость. То есть ты думаешь, что впереди тебя ждет несчастье? Сейчас мне не хочется об этом думать. Как, впрочем, и всегда. Я гоню от себя эти мысли и молю судьбу, чтобы в этот раз моим предчувствиям не суждено было сбыться. Но пока что они еще ни разу не ошибались. Впереди я вижу тучи, сгущающиеся над моей головой. Что ж, удивляться тут нечему. Вздохнула Ольга. У Хо против нас припасено еще много козней. Ты понимаешь, в чем дело? Женя замялся. Я чувствую, что причиной моего горя будет уже не Хо. Не Хо? А кто же тогда? Тут уже проблема внутренняя, духовная. Я чувствую неизбежность грядущего одиночества. Все когда-нибудь заканчивается, и мое счастье не будет вечным. Оно закончится раньше, чем я думаю. Ты опять начинаешь? Ничего не начинаю. Просто хочу поделиться с тобой своими тревогами. Это всего лишь пустой пессимизм. Ты травишь сам себя, оплакивая то, что еще не свершилось. И вообще неизвестно, свершится ли когда-нибудь. Извини меня, но это глупость. Может быть. Не может быть, а точно. Почему ты грустишь? Нам так хорошо вместе, а ты опять пытаешься все испортить. Я ничего не хочу портить. Эта навязчивая мысль не дает мне покоя. То, что когда-нибудь нам придется расстаться навсегда. Сейчас мы с тобой вместе. Да. Вот и радуйся этому. Живи этим днем, этими мгновениями. А завтра пусть будет, что будет. Наверное, ты права. Нам нужно готовиться к возмездию Хо, а не к этим надуманным расставаниям. Я не хочу, чтобы мы расставались. Вот и не думай об этом. Если бы это было так просто. Наверное, со стороны это выглядит как занудство, но никому не ведомо то, что творится у меня в душе. Я как белая королева из сказки Кэрола кричу и плачу, прежде чем уколоться булавкой. Видимо, это такая защитная функция моей психики. Я заранее готовлюсь к тяжелым испытаниям, чтобы потом встретить их подготовленным и пережить достойно. Наверное, именно это и помогло мне выдержать осаду Хо. Ольга вздохнула. Раздражение в ее взгляде сменилось на ласковое сочувствие. Может быть, она наконец-то поняла его, а может, ей просто надоело перепираться с ним и захотелось остановить этот неприятный и бессмысленный разговор. Нежно погладив его по щеке, она тихо произнесла. «Я люблю тебя. Все будет хорошо». «Да, это прекрасно», — шепотом ответил Евгений, и его глаза стали влажными. «Но меня сводит с ума мысль о том, что когда-нибудь твоя любовь ко мне исчезнет. Но я же умру не завтра». Эти слова Ольга произнесла с таким чувством и теплотой, что все душевные метания Жени тут же выветрились. Против этого аргумента возражать было невозможно. Одной лишь короткой фразой она ответила ему на все вопросы и дала все необходимые гарантии. Евгений был растроган и восхищен. Счастье переполняло его душу, заглушив последние сомнения и переживания. Ольга окончательно убедила его в их бессмысленности. Правда была на ее стороне. Нужно радоваться настоящему, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. Им так хорошо вместе. Неужели что-то может помешать их счастью? Но почему-то, помимо его воли, Евгению сейчас очень хотелось плакать. Он не понимал почему. Знал лишь, что не от радости. Где-то посреди ночной равнины, окруженной черными хребтами могучих гор, под безлунным небом, усыпанным мерцающими звездами, возвышалось необычное древнее сооружение, напоминающее своей формой шумерский зиккурат. Ступенчатые пирамиды, эта колоссальная постройка высилась на фоне бескрайних небес, непроницаемый черным монолитом без окон. И лишь в единственной его двери мелькали отблески пламени. Там, в самом сердце этого страшного языческого храма-обсерватории, совершалось какое-то невероятное ритуальное действие, разворачивающееся в круглом зале, обрамленном десятками факелов. Стены этого зала были покрыты безупречными с художественной точки зрения и вместе с этим отталкивающими фресками, на которых изображались мужчины, тела которых медленно стачивались с ног до головы специальными точильными колесами, женщины, подвешенные на собственных внутренностях, и младенцы, с которых заживо сдирают кожу отвратительные твари. Тени, корчащиеся и прыгающие по этим леденящим душу богомерзким рисункам, придавали им еще больше кошмарной отвратности. Посреди зала горел большой костер, обложенный по кругу человеческими черепами. Вокруг костра под грозный ритм барабанов вытанцовывали грязные и дикие человекообразные существа, одетые в драные лохмотья, если можно назвать танцем их безумные нездоровые кривляния и прыжки. Время от времени они останавливались и, завывая, воздевали трясущиеся руки к потолку. «Ауфалатха суфергаса», пели они, «Игнир факак». На это жуткое выступление бесстрастно смотрели со всех сторон кривые уродливые изваяния. Большинство идолов не были похожими ни на одно живое существо, обитающее на земле, и во главе этой каменной братьи возвышался самый внушительный монумент, присевший на одно колено и упирающийся в пол кулаком. Тонкий ребристый хвост покошачьи обвивал его вокруг. Голова была опущена таким образом, что статуя смотрела на своих поклонников, как бы насупившись, и вместо глаз у нее горела пара круглых зеленых камней. Без всяких сомнений, этот монумент был самым страшным из всех присутствующих в зале. И вот от безумной толпы пляшущих и извивающихся еретиков отделился человек в костюме и черных очках. Он выделялся из общей массы волосатых дикарей, отличаясь своей элегантностью, даже несмотря на то, что его костюм был изрядно испачкан и порван, а очки разбиты. Дергаясь и подпрыгивая в такт барабаном, он приблизился к костру и без раздумий нырнул в него, вызвав восторженный визг окружающих. Там, среди огня, взметая искры, он начал скакать и извиваться, совершенно не обращая внимания на жадное пламя, объявшее его. «Аухкфанга! Аухкфанга!» — повторяли многочисленные голоса культистов, сопровождая это дьявольское представление. Наконец они расступились, освободив проход между костром и главным идолом. В этот самый проем и ринулся горящий человек в костюме. Одежда на нем полыхала, кожа пузырилась и лопалась, но он ничем не выдавал своей нестерпимой боли. Достигнув статуи, он рухнул перед ней на колени и вскричал: «Аухагам нипса фалхаш, и версат кеп и ферсат хамелогнат сулархо, квегат маклинг». «О-о-о!» — завыли служители. «Сетрафанх, Олоханг, Фахнепт!» — проревел чей-то громовой голос, разнесшийся по залу раскатистым многократным эхом и заставивший умолкнуть барабаны. «Хо! Хо! Хо!» От этого гулкого уханья культисты сбились в кучу и затряслись в благоговейном ужасе. Пасть статуи разверлась, и оттуда хлынул поток крови. С шипением кровь обдала человека, склонившегося перед каменными стопами, и потушила терзающее его пламя. Успевший сгореть наполовину, он припал к ногам отвратительного исполина и, не переставая, шептал своими обгоревшими до костей губами: «Квегат маклинг, сулархо! Квегат маклинг!» Потоки крови падали на него сверху, разлетаясь брызгами. Вокруг быстро растекалась широкая красная лужа. Некоторые культисты, встав на четвереньки, принялись жадные локативе. Остальные же пели хором: «Аухагн нипса фалхаш, и версат кепт и финсхат, и версат кеп и ферсхат хамен логнат сулархо, квегат маклинг. Явившийся из сумерек, муками легкими спаси меня от мук тяжелых, даркенхо, закрой мои глаза». Евгений вздрогнул, очнувшись от забытия. Он почти задремал. Сказывалась навалившаяся на него усталость. Быстренько стряхнув с себя ужасы последнего видения, он с опаской огляделся по сторонам. Ольга мирно спала, уткнувшись в его плечо. Уснув, она больше не исчезала из его мира. Поцеловав ее темечко, Женя улыбнулся и вздохнул. Их очередное свидание подошло к концу.